Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня мы начинаем передачу, которая будет называться «Восстание против системы. Спасение славянского мира». На дворе у нас 1 июня 2014 года, воскресенье. Это по современному календарю, а по древнему нашему славянскому 10-й день месяца Велес, 7522 лета, шестица. По Москве сейчас 20 часов 30 минут. И я представлю нашего главного соведущего. Это Виталий Монастырский. А вот кто он, чем занимается и почему именно такая тема, я думаю, что лучше всего расскажет он сам. Здравия тебе, Виталий, пожалуйста, микрофон, начинай. Приветствую. Чем я занимаюсь в данный момент, вся деятельность сосредоточена на одной задаче. Нужно спасать славянский мир действительно от полного уничтожения, потому что планы, которые были разработаны по уничтожению славяно-ариев, воплощаются в жизнь уже в течение многих лет, но в данный момент вы видите, что организовали междоусобную братоубийственную войну в Украине. И, к огромному сожалению, я так понимаю, что останавливать они ее не собираются. Это видно по всем факторам, которые окружают эти события. И если мы сейчас не сможем остановить собственных братьев-славян и не направим их в правильное русло, их деятельность, боевую, так сказать, военную деятельность против действительных врагов нашего рода, то, к огромному сожалению, боюсь, нас ждет действительно полное тотальное уничтожение. И чем раньше мы это поймем, чем больше появится людей, готовых в этом участвовать, тем больше у нас шансов, что мы действительно сможем выжить. Ну что ж, посыл понятен. Теперь, пожалуйста, расскажи о своих планах и почему ты пришел к такому выводу. Как ты пришел к такому выводу, что нас уничтожают, вот то, что ты сейчас рассказал, и какие твои планы, чтобы вот то, о чем ты сказал, воплощать уже в жизнь? К первому выводу я пришел, когда мне еще был 21 год, наблюдая за развалом страны, за обнищанием нашим, за тем, что происходит вокруг. Я пришел к выводу, тогда еще совершенно ничего не зная ни о еврейском вопросе как таковом, ни о древней борьбе славян с кощеями, и не знал ни о ведах, ни о чем. Но тем не менее у меня было четкое впечатление того, что в мире существует некий всемирный заговор, который всеми силами уничтожает человечество. В то время я жил еще в селе, у меня не было, кроме там трех каналов телевидения и окружающих людей, у меня не было больше никакого доступа к информации. Я был абсолютно уверен, что я единственный человек на Земле, который это понял, и начал искать способ решения этой задачи спасения человечества, и поэтому решил создать новую идеологию для мира, которая способна была бы этот мир вывести из с искусственно созданных кризисов. А я думаю, вы знаете, что сейчас весь мир подошел уже фактически к грани самоуничтожения. У нас и военный кризис наступил, и финансовый, и экономический, и социальный, и духовный. И все человечество находится действительно на грани самоуничтожения. Нас к этому упорно ведут. И вот я решил разработать идеологию, которая способна была бы людей вывести, перестроить экономику, управление, отношения людей друг с другом. И начал писать эту идеологию в 21 год. По мере ее разработки я самообразовывался, учился, познавал окружающий мир, совершенствовал также и эту идеологию. На сегодняшний день она продолжает развиваться, правда, не знаю, удастся ли мне ее до конца закончить. Назвал ее креативизмом. От слова креатио, созидание, создание. Для того, чтобы направить, имея основную цель, направить человечество на созидание, а не на саморазрушение. Где-то ближе к 30 годам, получив доступ к интернету, я узнал, что я не единственный такой человек, который об этих вещах думает, знает. Узнал, что есть целая каста людей и конспирологов, и просто активистов, борющихся с системой. Активно изучал еврейский вопрос и вообще взаимоотношения людей в обществе. И, естественно, к этому времени, сейчас мне уже скоро 37 стукнет, пришел к пониманию этих вещей на более глубоком уровне, изучил достаточное количество материалов, в том числе и статистической информации о том, что творится у нас, о том, как вымирают славяне, как нас уничтожают методами прямого геноцида. И вот после того, как у нас развязалась, вернее, не развязалась, а после того, как враги славянского рода развязали войну в Украине, стало понятно, что действовать нужно быстрее, потому что я лично рассчитывал, что где-то еще 5-7 до 10 лет у нас есть. То есть я так надеялся, что еще лет 10 не будут производить никакого военного вмешательства, и в течение этого мирного времени, относительно мирного, условного мира, скажем так, я рассчитывал доработать свою идеологию, дописать книгу, начать ее массово распространять, организовать людей, построить организацию, потихоньку перебрать хотя бы в какой-то стране отдельной власть и таким образом построить базу для спасения всего славянского мира, в том числе и за рубежом. Но, к огромному сожалению, я ошибся в своих представлениях. Видно, войну они начали довольно быстренько, даже с опережением собственных графиков. И вот сейчас у нас, ну это, конечно, виднее всего внутри Украины, происходят очень неприятные события. И я сейчас говорю даже не столько о том, что одни славяне убивают других на радость всем иудеям мира, сколько о том, каким образом им это удалось добиться. Я вам скажу честно, я абсолютно убежден в том, что результатом вот этого массового столкновения идей одних и других в Украине послужило психотронное оружие, о котором раньше много писали, много говорили, но, к огромному сожалению, никто не брал на себя смелость заявить о том, что оно действительно уже используется активным образом. Я, конечно, не имею никаких документальных доказательств и опираюсь только на те факты, которые я вижу в реальности, общаясь с людьми, видя их уровень сознания, видя уровень их прозомбированности. Но я так думаю, что в качестве психотронного оружия используется очень простой метод, как это ни странно. Скорее всего, это работа ультракоротких волн, которые излучают мобильные вышки. Опять-таки хочу сказать, что у меня нет документальных доказательств, у меня нет доступа к этому оборудованию, чтобы это доказать, поэтому можете смело считать, что это только мое предположение, но то состояние сознания и психики людей, которые сейчас вот рядом со мной живут, которых я знал всю жизнь, оно действительно настолько поражает, ты прямо видишь вот эту зазомбированность, причем вне зависимости от того, на какую сторону принимает человек, ты видишь, насколько он агрессивен в своих взглядах, насколько он не готов не то что их менять, а вообще воспринимать любую дополнительную информацию, которая может послужить какому-то изменению его взглядов. И поэтому это ощущается буквально, вот понимаете, вот как глаза закрыть, но руками погружаешь руку в эту тину и ощущаешь ее всем своим естеством. Так вот, я думаю, что эта технология работает очень просто. В то время, когда включают по телевидению, по основным каналам средств массовой информации идут новости, включают определенные, я так понимаю, что либо формы излучения, либо определенные частоты в диапазоне ультракоротких волн, и они действуют как блокиратор разумного рационального начала в сознании человека. То есть они, по сути, отключают фильтры рациональности и вводят альфа-ритмы коры головного мозга человека в состояние полугипноза, то есть такого поверхностного гипноза. Эти технологии есть, я думаю, что любой профессиональный гипнотизер сможет эти вещи более подробно объяснить, правда, без использования психотронного оружия, но тем не менее. И в этом состоянии человек визуально пребывает в бодрствовании, но при этом у него отключаются фильтры рационального, и вся информация, которая загружается по средствам массовой информации, попадает напрямую в подсознание. Попадая в подсознание, эта информация становится сразу же убеждениями человека. То есть он ее больше не анализирует, не проверяет, не ищет доказательств, каких-то убеждений. Она просто становится частью его взглядов на жизнь. И это очень хорошо заметно, когда, например, рядом живут в двух разных квартирах два близких знакомых человека, которые всю жизнь жили, знали друг друга, общались друг с другом. И в течение двух месяцев они становятся ярыми врагами. И всего-навсего задача, вернее, разница между ними в том, что одни, например, включали новости украинского телевидения, другие в это время включали новости российского телевидения. И эти люди зомбируются совершенно на разные программы. То есть они просто воспринимают то, что им говорят в средствах массовой информации. И это становится частью их убеждений. Переубедить таких людей невозможно, объяснить им что-либо невозможно, и это самое страшное. То есть фактически нас вывели из того состояния, когда мы могли путем переговоров, каких-то объяснений друг другу чего-либо, что-то объяснить и добиться какого-то эффекта. И именно поэтому сейчас ситуация в Украине очень тяжелая. Вот я сам из центральной Украины, это Житомирская область, город Коростишев. У нас здесь абсолютно мирно, и если бы не новости, мы бы даже не знали, в принципе, что в стране происходит. Ну, разве что экономическая ситуация, конечно, ухудшилась значительно, это чувствуют все. Но, тем не менее, у нас здесь относительный мир. Так вот, даже здесь, на идейном фронте, люди настолько сильно разделились на два полярных лагеря, и причем разделились, как всегда, неправильно, потому что и с одной стороны, и с другой стороны нам загружают неправильный выбор. Ну, приведу пример того же Майдана. Еще в 2013 году, в декабре месяце, выбор на Майдане был поставлен так. Либо ты за Януковича и, естественно, за олигархическую власть, либо ты вот с бандеровцами. По-другому никак. То есть даже не рассматривался вопрос, что может быть третья какая-то, четвертая сторона и другой взгляд. И людей массово настраивали на этот выбор. Сейчас, после того, как Майдан прошел и как бы закончились уже все перипетии, связанные с перехватом власти, выбор ставят опять такой. Либо ты сепаратист, террорист, который за Путина, так сказать, либо ты законченный бандеровец и ты за Европу. То есть третьих вариантов, четвертых, пятых вообще никто не рассматривает и даже не позволяет рассматривать. И это очень страшно на самом деле, потому что это навязанный выбор, он совершенно неправильный, и он вне зависимости от того, какую сторону вы выбираете, он ведет к взаимному уничтожению славян. И вот сейчас это очень страшная беда, которая уже вылилась в тысячи жертв, в огромную кровь, которая еще будет увеличиваться, я так думаю. Нам очень важно сейчас найти людей, которые готовы действительно отказаться от одной из этих сторон и выбрать третью сторону, то есть сделать восстание действительно против настоящих врагов, а не против славян, против жидоолигархического строя. И глядя на то, что происходит, я понял, что если хотя бы не дать понимание людям, что это восстание может быть как таковое, оно просто физически не произойдет. Поэтому я сделал ролик, в котором призывал людей отказаться от братоубийственной войны и выступить именно против жидоолигархического строя, коррумпированных чиновников и всех их пособников. Таким образом, ну и самая главная идея была в том, что людям нужно дать число. То есть людям нужно было дать день, который, вот день этого всенародного восстания, который бы они уже воспринимали как некую неотвратимость. Потому что если не дать этого дня, то все это становится пустым, просто пустым звуком. Ну, вышел какой-то парень, там выкинул ролик на YouTube, призвал всех к борьбе, на этом все и закончилось. Когда же есть день, люди, которые уже имеют эту информацию, они все-таки пытаются как-то к нему готовиться морально, они распространяют эту информацию, они начинают друг с другом эти вопросы обсуждать. И это было самым важным. Этот день я назначил на 21 июня. Связано это с тем, что это день рождения Перуна, громовержца. Ну, думаю, здесь это никому не нужно объяснять. Нужно было сделать, чтобы этот день был достаточно отдаленным, потому что за две недели или за неделю ролик бы все равно в интернете не распространился. Поэтому я так взял чуть больше месяца с запасом. Ну, естественно, что после этого активно начал связываться с различными общественными организациями, ополченцами, беседовать с людьми на эту тему, пытаться поднять их именно на восстание против системы. Пока, нужно сказать, результаты не очень благоприятные, потому что действительно присоединяются только одиночки, которые действительно понимают, что происходит в стране и к чему это все ведет. Большинство людей либо продолжают спать и пребывать в таком самозабвенном неведении, не понимая, к чему все это ведет. А активная часть предпочитают бороться и убивать друг друга. И это очень плохо. Поэтому принято решение, я уже связался с ребятами, принято решение через несколько дней ехать на восток, на Донбасс. Там есть группы ополченцев, которые в частности готовы действительно выступить против хунты и поднять всенародное восстание. Поэтому я еду туда, пообщаюсь с ними. Надеюсь, может быть, я хотя бы их смогу поднять. Потому что правый лагерь, то есть вот те ребята, которые сражаются в правом секторе и в других батальонах, они, к огромному сожалению, либо являются проплаченными агентами Запада или жидолигархической системы, вот в частности, как тот же правый сектор, там, ну, очень много ребят действительно просто получают деньги. И боюсь, что беседовать с ними бесполезно, по крайней мере, я пробовал связаться с ними через интернет. Самый первый вопрос, который мне задают, сколько будут платить за участие во всенародном восстании. Я думаю, вы сразу понимаете, что таких людей подключать к действительно народному восстанию смысла никакого нет, не говоря уже о том, что я не миллионер, не Коломойский и не Порошенко, у меня нет средств для того, чтобы оплачивать спасение своего народа. Но благодаря вот такой связи и этому общению я понял, что с этими ребятами договориться, скорее всего, не получится. А вот на Востоке там действительно есть много ополченцев, в том числе и казаки кубанские, донские, наши украинские ополченцы, добровольцы, которые ушли со всех регионов Украины туда на Донбасс сейчас защищать свои идеалы. Есть ребята, которые, я так думаю, с которыми я смогу договориться и с которыми мы действительно сможем поднять это восстание. По крайней мере, я так подозреваю, что нам хотя бы нужно порядка 200 человек активных вооруженных бойцов, которые поведут людей в этот бой и станут их основной ударной силой. В частности, надежды на то, что это восстание может состояться, у меня имеются и по той причине, что люди в Киеве вот буквально пару дней назад потихоньку пытаются поднять бунты, какие-то протесты, выходят против войны, против жидоолигархической хунты. Я думаю, что всем эта война, хотя она еще недолго длится, уже надоела в достаточной степени для того, чтобы нашлась часть людей, которые готовы действительно побороться на самом деле за будущее нашего рода, без олигархов, без жидов, без коррумпированных чиновников, с народной властью. Естественно, что у меня имеются уже заготовки о том, как обустраивать наше общество в будущем, но, к огромному сожалению, сейчас речь не об этом. Сейчас хотя бы вот свергнуть их от власти, убрать их руки, кого уничтожить, кого изгнать из страны, кто сам убежит. Вот это сейчас самая главная задача. И если их не будет, не будет их финансовой поддержки, то я думаю, что постепенно мы сможем и войну остановить, и разобраться с отрядами бандитов и бандеровцев, которые сейчас активно пытаются за иудейские деньги втравить нас в эту войну и разжечь ее еще больше. И если мы сможем остановить эту войну, я думаю, что мы также сможем остановить и будущее вторжение войск иностранных государств на нашу территорию, которые, как вы думаю, должны знать, планируется самым активным образом. Ну и посмотрим, возможно, нам все-таки удастся возродить нашу страну. Если все это сбудется, то Украина, я думаю, уже в другом названии в будущем станет действительно фундаментом для спасения всего человечества и для возрождения славянства во всем мире. Потому что, к огромному сожалению, те силы, которые противостоят нам, они настолько мощны, настолько обеспечены финансово, настолько обеспечены помощниками подкупленными, они опираются на человеческие пороки, и их силы настолько велики, что если мы не создадим где-то хотя бы какое-то славянское государство, которое будет полным ходом работать на идею спасения человечества и возрождения славянской духовности, славянских ценностей и вообще славянского мира, я думаю, что никакими подпольными группами, бригадами, партизанскими отрядами мы просто не справимся с этой навалой. Они нас физически уничтожат. Вот такая задача. Ну и, как я уже сказал, буквально на следующей неделе, я тут сейчас просто доделаю еще пару дел, подготовлюсь немножко, на следующей неделе отправляюсь на Донбасс. Ну и буду надеяться, что я все-таки хоть кого-то смогу там убедить, помочь мне поднять это восстание. Понятно. Благодарю тебя за вступление. Вот сразу у меня есть такая небольшая ремарка, поправка, предложение, как хочешь это воспринимай. Вот у нас у славян есть одна проблема всеобщая. Мы как-то вот привыкли жить по чести, по совести, по правде. И нас вот на этом все время ловят. То есть, скажем так, принципы жидовства какой? Отобрать деньги и на эти деньги управлять нами же. То есть у нас отобрали эти деньги, и нами же управляют. И вот когда ты, например, разговариваешь с ребятами, которые сказали, да, мы готовы поднять бунт, мы готовы поднять революцию, сколько нам заплатят, и ты говоришь, я не миллионер, и они от тебя отворачиваются. Вот это как раз чисто славянский подход. Что бы ответил, например, какой-либо жиденок, который захотел бы поднять бучу? Он сказал, отлично, я вам заплачу. Как только вот сделаете революцию, я вам заплачу. Но только для этого сначала возьмете банк Коломойского, резиденцию Коломойского, хранилище Коломойского, это, вот это, займете вот это, вот это. То есть возьмете то, что будет оплатой в дальнейшем вам же. Понимаешь, какая ситуация? То есть в данном случае я просто, если был на месте вот жиденка какого-то, я поступил именно так. Но когда мы говорим про славян, мы почему-то вот эти вот жидовские методы не используем. А они против нас их используют. Они забирают наши деньги, они забирают наши ресурсы, они забирают наши жизни, подчиняют себе. И потом все это поворачивают против нас. Через обман, через какие-то посулы, через что-то еще. Мы это не используем. Я не предлагаю становиться жидами, не предлагаю обманывать людей. Но вот с теми, которые к тебе приходят и говорят, ты нам заплати за то, что мы сделаем вот это или вот это, ты говоришь, ну, а честно они себя ведут? Я думаю, что нечестно. Человек, который идет спасать родину, никогда о деньгах говорить не будет. Человек, который идет защищать свою семью, он тоже никогда о деньгах говорить не будет. Это бесчестные люди. Бесчестными людьми я предлагаю поступать так, как они этого заслуживают. Ибо записано в наших заповедях, что поступайте так с человеком, как он этого заслужите, какой он есть. Правильно? Правильно. Поэтому вот если мы, например, подумаем о том, как можно использовать таких людей на благо, то в этом случае можно их потенциальную разрушительную силу направлять уже в нужное русло. Ну, как вот идет сель, да, с горы, или там вода идет на нас, ну, можно просто встать на ее дороге, чтобы она тебя смыла. А можно использовать встречный какой-то поток или какие-то другие средства, чтобы ее перенаправить, задержать, остановить там, и так далее. То есть в данном случае необходимо делать так, чтобы, не нарушая конов, поступать с людьми так, как они этого заслуживают. Как они, чего они хотят, то им надо давать. Хочешь денег? Хорошо, ты получишь денег, но только ты их должен отработать так, чтобы это было на пользу всей Руси. А не так, что, ребят, у меня нет денег, извини, я вам не заплачу. Ну ладно, пойдем к Коломойскому, он нам заплатит, и тебя придем и задушим. Вот это такая ремарочка. Хорошо. Тогда такой вопрос. Здесь вот написал Женя, может быть, он сам как-то спросит от тебя по такому вопросу, почему ты говорил, психотронное оружие действует недалеко не на всех. Женя, если хочешь, пожалуйста, включайся в разговор, пообщайся по этому вопросу. Добрый вечер, друзья. Я вот думаю, что вышки-то эти везде стоят, Виталь. И да, действуют-то они далеко не на всех. Почему на одних людей они действуют так, как ты говоришь, а на других не действуют совсем? Зависит от двух факторов. Во-первых, от того, смотрите ли вы телевизор в тот момент, когда включаются особые излучения. И второй фактор зависит от индивидуального уровня эволюции. То есть, если человеческое существо стоит на более высоком уровне эволюции, у него сильная рациональная часть мышления, у него собственные есть взгляды, и он не привык просто поглощать информацию и делать ее своими взглядами, то такое человеческое существо, даже профессиональный гипнотизер, не сможет вести без тщательной подготовки длительной в транс, в котором он смог бы это, ну, такого человека загипнотизировать. Поэтому те, кто сильны духом и сильны разумом, они действительно на такие воздействия либо не поддаются, либо, ну, эти воздействия на них намного уменьшены. Но подавляющее большинство нашего населения — это как раз существа, которые всегда ищут себе хозяина, всегда ищут себе идею, всегда ищут себе убеждения. И они их очень быстро находят вот с помощью вот такого простого метода зомбирования. Включил канал, новости там по ICTV, по там TSN или там 1+1, Интер идут. И вот что там тебе рассказали, вот то у тебя и становится вот твоими убеждениями. При этом человек, естественно, подседает на эти новости, подседает на эти каналы, они становятся любимыми. То есть это все происходит точно так же, как у наркоманов. И в течение 2-3 месяцев из тебя делают зомби, и ты этого даже не понимаешь. Хочу вам рассказать один анекдот, с которым столкнулся совершенно недавно. Значит, есть такой фильм, может быть, вы знаете, «Обитель зла». А есть трехмерный мультфильм «Обитель зла. Проклятие». Он был снят в 2012 году. Так вот, в этом мультфильме как раз показывают о том, что в некой восточнославянской республике происходят определенные события. И вот когда смотришь это видео, вот я его как раз буквально вчера посмотрел специально для того, чтобы удивиться, скажем так. Вот все, что там показано, вот у нас практически весь тот же сценарий. Разница только в том, что там немножко, так сказать, уже слишком перекрашена идея зомбирования, то есть там людей паразиты некоторые поражают, они превращаются в зомби. В то время как на самом деле никакие паразиты не нужны, достаточно вот этого психотронного оружия для того, чтобы людей сделать действительно настоящими зомби, которые не понимают, что они делают, куда они идут, против кого, и они берут в руки оружие, идут убивать совершенно спокойно. Вот, привыкают к крови, им это кажется нормальным и правильным. А во всем остальном, и то, что отдельная Восточнославянская республика отделилась, правда, они тогда не знали, как они будут называться, эти республики, поэтому выбрали условное название. И то, что в стране придет к власти первая женщина-президент, и многое другое, если захотите, потом можете набрать «Обитель зла. Проклятие», это трехмерный мультик, 2012 год производства. Весь сегодняшний сценарий, в принципе, если смотреть на суть, он весь сейчас как раз и проявляется. Вот мы сейчас где-то находимся на первой трети вот того сценария, который показан. Ну, самое радостное для нас это то, что в конце нам рассказывают, что с нами сделают, потому что в конце этого, так сказать, мультфильма объявлено, что в конечном итоге все здесь будет заглажено и разутюжено бомбардировками, а то, что останется, будет просто захвачено и поделено между Российской Федерацией и войсками НАТО. Вот, можете посмотреть, в принципе, если кому интересно. И особенно, если я же говорю, вот как я наблюдаю эти процессы изнутри вот Украины, я просто поражался этому мультфильму. И я понимаю, что действительно эти сценарии писались уже давно. Действительно, эти сценарии освещаются в качестве даже вот таких вот нелепых, казалось бы, случайностей. На самом деле просто мир такими вещами готовит к тому, что должно произойти. И это, кстати, уже не первый случай. Но я уже сейчас не буду вдаваться в подробности того, какие еще существуют подобные инциденты. Поэтому психотронное оружие, оно действует, вот то, которое сейчас используют, действительно очень просто. В принципе, вы можете даже просто зайти в интернет, почитать об ультракоротких волнах, об их физиологическом воздействии, и вы увидите, что самое первое воздействие идет на нервную систему. Оно очень просто, то есть мозг потихоньку начинает перегреваться, и даже очень незначительного воздействия достаточно для того, чтобы изменить частоту альфа-ритмов. А насколько, ну, думаю, что вы знаете или понимаете, что альфа-ритмы – это уже побочный продукт деятельности центральной нервной системы, которая показывает, в каком состоянии находится сознание человека. И вот те опыты, которые проводили ученые в течение последних там, где-то 50 и более даже лет, показывают, что действительно при состояниях активной внушаемости человеческий мозг выходит на определенные альфа-ритмы. И вот именно этого эффекта, я так понимаю, им удалось добиться с помощью даже слабых сигналов этих ультракоротких волн. А дальше все просто, просто на какую волну, на какой канал человек попал, вот такие ему внушаются идеи. Это, кстати, происходит точно так же и в Российской Федерации. Очень легко это посмотреть на том, как сейчас изменился рейтинг Путина. Вот, в течение более десятка лет люди видели, как он разворовывает, уничтожает страну. И в течение буквально там последних 2 лет он резко стал лидером национально-освободительного движения, настоящим патриотом. И вы посмотрите, какая сейчас разрастается в Российской Федерации истерия, действительно уже откровенная истерия относительно роли Путина в дальнейшем освобождении Российской Федерации, так сказать, от оккупации, от якобы пятой колонны, хотя на самом деле уж кто-кто там о пятой колонной руководит. Я думаю, здравомыслящие люди понимают. И фактически остался там, по-моему, только один Миронов, который продолжает гнуть свою линию, продолжает открыто выступать против этого, приводить доказательства, факты. Но зомбирование действительно оказалось очень эффективным. И я вам честно скажу, что я об этом не задумывался до тех пор, пока действительно вот в период этой революции не столкнулся непосредственно с тем, как меняются убеждения людей буквально в течение считанных недель или месяцев. И это настолько... Ну, вот представьте себе, человека мы жили под одной крышей, ели из одной миски с самого детства, и он тебе звонит в 12 ночи только для того, чтобы сказать тебе, что ты сепаратист, а другой звонит в час ночи только для того, чтобы сказать тебе по телефону, что ты бандеровец. Вот можете представить себе, насколько людей сейчас активно разделили. И вот это разделение, оно в обязательном порядке вылезет во время военных действий. Ну и, как вы видите, сейчас у нас идет нечто похожее на югославский сценарий, то есть отделяется определенный регион страны, там начинаются военные действия. После того, как военные действия будут в этом регионе закончены, перераспределится власть, перераспределятся сферы влияния, массово будет уничтожен народ, массово будут уничтожены промышленные объекты, города. Все это перейдет на другую часть Украины. Отделят еще какой-то регион, там начнут утюжить всеми возможными средствами. И так до тех пор, пока вся страна не окажется под теми, кто, собственно, хочет в этой стране править бал и использовать ее в своих геополитических целях. Да, вот так вот. Так что по психотронному оружию на самом деле все очень просто. Да. Ну, ты все-таки не до конца ответил на вопрос. Вопрос был такой, почему не все люди? Ты объяснил некоторых людей, как ты сказал, развитость. Да, все верно. В общем, они более развиты, да? Ну, мне, конечно, немножко более простой видится ответ в этом, что люди просто-напросто себя затравили, много чем. Ну, тут перечислять можно там алкоголь и никотин и все остальное. И поэтому на них это очень просто влияет. А вот те люди, которые стараются жить все-таки меньше подвергать себя вот воздействию реальных ядов и наркотиков, на тех это действует меньше или практически вообще не действует. Это раз. Второе. Скажи, пожалуйста, а ты можешь сказать, какая часть людей вот способна противостоять этому, а какая зомбируется? У тебя есть такие данные или, как ты предполагаешь, процент какой? Насчет наркотиков и ядов, я вам сразу скажу, что по местным данным, вот по моим местным наблюдениям, эта идея не подтверждается. У меня есть ребята, которые абсолютно трезвенники, и они точно так же легко поддаются зомбированию. Но ответ на этот вопрос, он есть в ведах. И я вам его дам, в том числе и в процентах. В ведах четко и ясно сказано, что сейчас идет Кали-Юга, то есть век деградации, век саморазрушения общества. Идет она уже порядка 5000 лет по астрономическим данным, и уже более 12-13 тысяч лет по фактическим. И в ведах четко и ясно сказано, что в Кали-Югу на планете проживает порядка 75% демонических существ. И только 25% это человеческие существа. Божественных существ в Кали-Югу проживает либо вообще может не быть в зависимости от этапа, либо это могут быть единицы, буквально единичные жители планеты. Так вот, как раз демонические существа, и поскольку они находятся под тотальным контролем ложного эго, на них очень сильно воздействует гуны невежества, они фактически являются сознательными, самосознательными рабами. Они всегда ищут себе хозяина. Вот вы посмотрите, насколько большинство людей хотят иметь какого-то лидера, за которым они будут стоять. То есть достаточно легко взять любого, того же Путина, раскрутить его, распиарить, и через 3-5-7 лет он становится просто каким-то идолом для большинства населения. Точно то же самое можно проделать с любым другим лидером. И вот посмотрите ситуацию вот даже с Восточной Украиной, когда Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика отделялись. У них там массово царила идея присоединения к России вот точно так же, как Крым. Причем эта идея была заряжена именно лидерством путинской власти. То есть люди вместо того, чтобы взять власть в свои руки и взять ответственность за управление собой, своим обществом, своим народом, своей страной, они ищут того, кто будет ими управлять. А это как раз и есть демоническая природа, потому что демонические существа, они действительно всегда ищут себе хозяина, которого они будут ненавидеть, и в то же время под которым они будут ходить. Точно так же они ищут себе всегда убеждения, которые им кто-то навяжет, потому что они не в состоянии убеждения разработать сами. У них отсутствует ра, то есть есть ум, но ра над умом нету, поэтому у них нет разума. Их сознание полностью покрыто оболочкой ложного эго. А раз нет вот этого ра, изначального света истины, который прикасается к их сознанию, то, естественно, нет способности вообще к творческой деятельности сознания. То есть они не способны ничего придумывать, ничего изобретать, они не способны сами анализировать этот мир, выдвигать какие-то идеи, искать. И поэтому им нужны убеждения снаружи. И вот те убеждения снаружи, которые в них вливаются, те убеждения становятся их собственными. Поэтому процент вот приблизительно по ведам такой, 75% относительно к 25%. Но в реальности он может быть, конечно, немножко большим. То есть я так думаю, что из 25% тех людей, которые способны, ну, которые не являются демоническими существами, способны к рациональному мышлению, я думаю, на самом деле все-таки минимум процентов 15% тоже подвержены этим воздействиям в силу того, что они не находятся на достаточно высоком эволюционном уровне, потому что даже эти 25% делятся на определенные группы людей. То есть есть эволюционные уровни развития человеческого существа. Вот. Есть хоти, жити, потом яри, люди, гои, человеки и асы. Так вот, чем ниже уровень эволюции, тем таких людей в обществе больше. И сознательное мышление у человеческого существа начинается как минимум с уровня людины, уровня гоя. А активизируется оно именно на уровне гоя, потому что это первый уровень эволюции, на котором человеческое существо начинает концентрироваться на отдаче, на самореализации в пользу других, то есть не на эгоистических потребностях удовлетворения своих потребностей, там, физиологических, биологических, духовных, а на потребности других людей. И вот именно на этом уровне начинает усиливаться активное воздействие изначального света истины Ра на сознание человека, активно начинает развиваться разум. Человек именно в этом, на этом уровне эволюции человек становится способным на самопожертвование ради общества, ради других людей, ради какой-то идеи. И именно с этого уровня начинается варна витязей, то есть тех людей, которые действительно способны управлять обществом, которым можно доверить управление и защиту этого общества. Все остальные уровни эволюции, то есть хоти, жити, яри и люди, это, как правило, существа, которые еще находятся на уровне осознание самости. Они все, в основном уделяют внимание только тем потребностям, которые принадлежат им. Ну, например, те же хоти – это существа, которые находятся на уровне потребления. То есть их интересует только обеспечение своей защиты, безопасности, обеспечение, значит, реализации своих биологических потребностей. И дальше они не вмешиваются ни в политику, ни в общественную жизнь. То есть их сознание так устроено. Естественно, что эти люди тоже подвержены психотронному воздействию, тем более, что это воздействие технических средств, от них просто так не отмахнешься. И чем дальше мы идем по уровню эволюции, то есть те же жити, те же яри, чем более рациональным становится человек, чем больше воздействия изначального света на его сознание, чем больше он способен контролировать свое ложное эго и отказываться от каких-то эгоистических воззрений, тем больше у него шансов контролировать и свое сознание. Поэтому в результате, я думаю, что результирующий процент, он скорее всего меньше 10% тех людей, которые способны противостоять вот этому психотронному воздействию. По крайней мере, действительно способны противостоять сознательно и серьезно. Все остальные, они в той или иной степени подвергаются этому воздействию, в большей или в меньшей. А демонические существа, которых 75%, это фактически готовые зомби, которых достаточно просто заложить программу, и они будут идти туда, куда им скажут. Слушаю дальше. Ну, честно сказать, вот из того, что ты сказал, может быть, это минус мне, но я мало что понял. Но на самом деле мне представляется все гораздо проще. Люди с затравленными организмами своими очень много энергии тратят на то, чтобы нейтрализовать токсины и вывести ту грязь, которую они в себя впихивают. И поэтому у них просто не хватает уже энергии на то, чтобы обдумать то, что им вдувают в головы. И единственное, на что у них там еще немножечко энергии они тратят, это на то, чтобы определить хотя бы какого-то лидера, какого-то авторитета для того, чтобы потом, просто не задумываясь, выполнять его приказы. Вот это я как бы могу понять. Ну, а демоны и все остальное, это, наверное, еще далековато от меня. Ну, Жень, ладно. Можно мне вмешаться? Да, пожалуйста. Дело в том, что ты сейчас сказал примерно то же самое, только более простыми словами, чем сказал Виталий. То есть Виталий говорил, что каждая варна подразумевает и отношение к жизни, и потребности, и интересы. И вот то, что сейчас сказал, ведь кто себя забивает токсинами? Ну, наверное, не высшие, те, кто находится внизу. Кто тратит энергию на всякую ерунду? Ну, наверное, тоже не высшие, а те, кто находится внизу. Просто, скажем так, вот когда я говорил Виталий, я подумал так, если перед ним окажется простой человек от сельской местности или человек из города, который сидит, является, как бы это сказать, мягко там, офисным планктоном, вот так скажем, да, то вот после вот этой активной речи Виталия, он скажет: мужик, а ты с кем сейчас разговаривал? Виталий, надо, мне кажется, с людьми разговаривать более простым языком, который им доступен и понятен. То, что ты сказал, мне все понятно, на самом деле. Еще хочу сказать, Женя, вот смотри, когда Володя еще хочет вмешаться в наш разговор, ну вот я хочу сказать, ведь когда Виталий рассказывал про зомбаш, который при помощи вышек и ящиков производится, здесь как раз вот два вот этих составляющих присутствовало. Сам зомбоящик, с которого льется или одна часть помойки или другая часть помойки, да, или одно дерьмо или другое дерьмо. То есть смотрит он, например, канал из России, смотрит он канал из Пиндосии, смотрит ли он канал из Украины, там еще откуда-то, да. Все равно дерьмо только на разных, на разные интересы рассчитанное. Вот. Но в этот же момент еще и активно работает то, что позволяет усваивать это дерьмо. Что позволяет усваивать этот обман, усваивать этот зомбаш, что, как он правильно сказал, напрямую в подсознание вливается. То есть это НЛП высшего порядка, это гипноз высшего порядка. Там говорят, и каждое слово, оно сразу ложится, ложится, ложится. Человек не сопротивляется, он не включает голову, он не включает царя в голове, он не включает разум, о котором сейчас говорил Виталий. Вот, поэтому здесь вот как раз почему не действует на какого-то, действует кого-то. Ну, во-первых, да, понятно, что человек высшего сознания, хотя на него тоже это действует, действует по-своему, ну, в меньшей степени, скажем так. Но все-таки человек высшего сознания, на мой взгляд, или тот, который хотя бы стремится к высшему чему-то, если у него это заложено в его программе развития, он все-таки, наверное, зомбоящик сейчас не смотрит. Он в первую очередь, если хочет получить информацию, он не в телевизоре ее ищет, а он ищет ее или в книгах, или в каких-то рукописях, или в каких-то, может быть, интересных беседах, или, природа, или в интернете, или в природе. Но природа имеется в виду это глобально вообще. А если мы, например, мы с тобой не будем общаться, мы все-таки друг другу не донесем ту информацию, которая на нашем с тобой уровне понимания доступна и понятна. В природе и ты, и я, мы с тобой, да, вот поглощаем. Но ты же сказал, где взять информацию. Да, да, да. Ну, я говорим... беру ее оттуда, например. Отлично. Но мы говорим сейчас вообще это природа. Конечно, конечно. Отрывая себя от природы, мы убираем то, что, ту основу, благодаря которой живем. Но все-таки необходимо еще то, что дает вот какие-то понятия, какие-то основы жизни, которые помогают в этой природе себя реализовать правильно, не нарушая ни свою природу, ни природу вообще. Поэтому вот я про это сейчас говорю. И хочется, Володь, пожалуйста, ты хотел что-то добавить про психотропы? Пожалуйста, подключайся. Да. Здравия всему славянскому миру. Что я хотел сказать насчет психотроники, тоже в некоторой степени глубоко изучал этот вопрос. И по теме вот высказанного, то, что Женя спрашивал, ответ-то, в принципе, есть. Значит, во-первых, основными составляющими это комплексное оружие. Это не просто какая-то одна установка, которую включили, она там антенны крутит. То есть, что исследования на территории США, ну, там есть свои герои, что на территории Европы, что в Российской Федерации, что различные высказывания инсайдеров и то, что всплыло там за последние годы, они говорят вот о чем, что основано это на двух вещах, на химических веществах и на электромагнитных волнах. Но от себя могу добавить, что это плюс еще магическое воздействие, то есть на тонкие структуры, на тонкие тела и на уровне магии. Обязательно всегда присутствуют вот эти три элемента. Существуют так называемые люди-мишени. То есть эти исследования, они ведутся уже больше, чем полвека. То есть выбирается целевая аудитория, люди с определенным складом психики, с определенной генетикой. И типичных представителей этой целевой аудитории выбирают в качестве мишени и начинают их кошмарить, грубо говоря. То есть их берут на прицел, к ним спецслужбы ставят жучки, им одежду пачкают определенными химическими реагентами, им рядом с домами, квартирами ставят генераторы, сопровождают их там на автомобилях, пешком, в общем, наружное наблюдение. Ну, в общем, кошмарят по полному. И потом делают срез как бы результатов, что получается. Вот, из-за множества десятилетий уже исследований, что в России, что в США спецслужбы этим занимаются, все уже отработано, и наконец-то это перешли от единичного к массовому производству, то есть началось массовое внедрение. Я согласен с Виталием, что основное как бы канал — это сотовая связь, вот, то есть мобильная связь. Но помимо этого, это еще также телевизор, коаксиальный кабель. Вот, а вообще там ну, комплексно все применяется. То есть применяются вот, средства телекоммуникации все, компьютеры, телефоны мобильные, телевизоры, планшеты, все что угодно. Вот. Воздействие электромагнитными волнами через мобильную связь, через радиоволны, воздействие цветовое через картинку на экране телевизионную. Вот. Там определенным образом меняются цвета так, что у человека, грубо говоря, отключается сознание, включается подсознание, и в обход сознания вбрасывается информация. Вот. По поводу химических веществ, ну, это отравленная еда, вот, это специальные биологические добавки, которые везде продают и говорят, что вот, мол, там в почве уже ничего не осталось, давайте там покушаем, вот химию вам подсыпем. Вот, это отравленная вода, это порошки, это бытовая химия, ну еще и сверху с самолетов химтрейлы сыпят, это вы все знаете, я думаю. Вот, и еще одним фактором является эгрегориальное управление, что такое эгрегоры, вы все знаете, наверное. И вот то, что сейчас происходит в Украине, задействовано было, по-моему, все. Потому что я наблюдаю за небом постоянно, так как ПВОшник вроде как. И вот в дни Майдана, когда начался этот Евромайдан, следили так по небу, как никогда вообще. И не только над Киевом, вообще над Украиной. Вот. Радиосвязь стала что-то очень сильно барахлить, ну там, в частности, у меня приемник в автомобиле фактически там, ну, многие радиостанции перестало ловить. То есть это либо сильная активность солнца, чего так вроде бы не наблюдалось, либо это сильная активность установок типа Харпа, которых по всей земле уже много, а вот эти вот химтрейлы, они как раз являются зеркалами или усилителями, или линзами, которые эти радиоволны перебрасывают. Вот, и фокусируют над определенной площадью. Плюс к нам в акваторию Черного моря сразу же зашло пару кораблей натовских вот этих вот психотронных. И они там, по-моему, до сих пор болтаются. Вот. Плюс вот я вам могу передать личные ощущения, когда были вот эти майданские события. Сам я из Киева, если кто не знает. У меня в какой-то момент в голове начал отчетливо звучать гимн Украины. Вот. Хоть стрелять, хотите верьте, хотите нет. То есть слабо так, но я его слышу. Хотя у меня не было никаких особых побудительных мотивов его спевать, потому что ну, я это за гимн не признаю, эту саморазрушительную песню. Вот. И плюс еще эмоциональный фон имеет значение. То есть нагнетался определенный эмоциональный фон для того, чтобы у людей отключился не только разум, но и ум, и включились лишь чувства. Все это делалось через телевизионную картинку, через общение с соседями там друг с другом и так далее. То есть определенный эмоциональный фон нагнетался. Но такое впечатление, что как включали рубильник и выключали. Вот там, грубо говоря, 19 там, февраля одно настроение, а 21 уже другое, а 23 опять уже там какое-то третье. Вот. То все напряглись, то все облегченно вздохнули. И ну, я как человек, может быть, несколько тонко чувствующий, да, многие вещи там тонким телом, я не входя в контакт ни вербальный никакой ни с кем из людей, я просто эти волны чувствовал. Вот включили рубильник, выключили, включили, выключили. Вот. А по поводу того, кто как чувствует, почему не на всех действует, то, что Женя спросил. Ну да, первое и основное, я со всеми согласен, это уровень сознания. Чем выше уровень сознания, тем меньше эти штуки все действуют. Второе, это все те факторы, что я перечислил. Электромагнитные волны, окружающая еда, вода, питье, там, химия бытовая. То есть, либо человек, если он здравомыслящий, он знает, что чем нужно зубы чистить, чем нужно белье стирать, какую еду нужно кушать и так далее. То есть на него чисто техническими средствами уже сложнее воздействовать. Но я абсолютно согласен с Виталием, даже если у человека будет очень чистое тело, он будет очень здоровенький и чистенький, но его уровень сознания соответствует сознанию смерды или веси, ему все равно в уши надуют и лапши навешивают. Потому что это уровень сознания. То есть это лимитирующая стадия. А уже это, все остальное это как добавочное. И плюс очень зависит от того, на какому эгрегору подключен или не подключен вообще никому тот или иной человек. Потому что очень сильно эгрегориальное управление. Есть так называемые демоны государственности, которым многие подключены. И сейчас они активизировались по полной программе. Вот это, в принципе, что я хотел отметить по психотронике. Благодарю, Виталий. Если есть что добавить, пожалуйста, прокомментируй. И мне хотелось бы, чтобы Женя тоже продолжил то, что, общение с тобой. Ну, все то, что говорит Владимир, да, все это действительно так. Я тоже, в принципе, в курсе всей этой информации, полностью подтверждаю, просто что я уже не хотел так сильно расписывать. Вот. И, в частности, хочу немножко отвлечься на то, что говорил Женя, на уровень загрязненности и эволюцию. Так вот, действительно, в Ведах сказано, что все имеет прямую взаимосвязь. То есть, если мы эволюционируем, мы автоматически изменяем наш уровень чистоты, в том числе и физиологический. Если мы изменяем физиологический уровень чистоты, мы автоматически включаем, запускаем процессы эволюции. Так все действует. И, в частности, это применяется в том числе и в школах йоги, для того, чтобы человека начать раскручивать его эволюцию. Достаточно просто для начала прекратить употреблять грязную, скажем так, еду, в том числе и духовно грязную, и потихоньку человек начинает эволюционировать, а потом дальше уже по ступенькам поднимается вверх. Но все-таки уровень эволюции, поэтому можно сказать действительно так, что эта вся грязь, она тоже имеет воздействие. Но все-таки уровень эволюции значительный. И я могу привести свой собственный пример. То есть себя могу привести в качестве примера. В 3 года я стал сознательным, абсолютным трезвенником на всю оставшуюся жизнь. При том, что у меня семья, все, в принципе, как бы нормальные люди, пьют, выпивают, вернее. Отец курил всю жизнь, причем довольно сильно курил. Вот. И в 3 года, смотря на него, не имея никакой информации, только ощущая вот этот ядовитый аромат вот этого табачного дыма, я дал себе слово, что никогда в жизни не буду пачкать себя никакой грязью. То есть я не буду курить, не буду пить. Впоследствии появилась такая вещь, как наркотики, о чем я в детстве не знал. И я, естественно, тоже их никогда не употреблял. И в 3 года стал сознательным трезвенником. Дальше, несмотря на то, что я жил в среде трупоедящих, и даже никогда не слышал о таком слове, как вегетарианец, в 14 лет я уже окончательно решил, что я должен прекратить употреблять трупную пищу. И в 16 лет, когда я смог начать уже жить, закончил школу, начать жить самостоятельной жизнью, я тут же перешел на вегетарианство и по сей день. При том, что, как я сказал, я никогда не слышал о том, что есть люди, которые не употребляют мясо в пищу, я не знал такого слова, как вегетарианец. Это все меня подтолкнула эволюция, внутренняя эволюция, которая во мне прорезалась вне зависимости от того, в каких обстоятельствах находится человек, оно проявляется. В 21 год я пришел к заключению, что вегетарианство недостаточно, надо переходить на сыроедение, то есть надо употреблять живую пищу. Это все пошло именно через самоосознание, понимаете? Поэтому эволюция имеет очень большое воздействие. Но если человек не эволюционирует, если он находится на низких уровнях эволюции, естественно, что для того, чтобы эти процессы запустить, его нужно помещать в чистую среду в обязательном порядке. Ему нужно не давать никаких трупов, потому что духовная составляющая, кармическая этих всех вещей, она очень сильно влияет на карму человека, естественно, ухудшает его возможность эволюционирования. Ему нельзя давать никакой грязной пищи по возможности. Действительно, это все должно быть максимально природным, максимально чистым. И если есть еще какой-то жрец, ведун, волк, который может зарядить пищу, осветить ее или хотя бы каким-то образом запрограммировать на уровне слов, например, то это еще лучше. Вот, собственно, что у нас когда-то было, очень давно, чего сейчас уже фактически нигде нет. Вот, поэтому уровень эволюции имеет определяющее значение, особенно в том мире, в котором главенствуют демонические существа, в котором осуществляется массовое подавление населения. И вот я, например, несмотря на то, как со мной боролись всю жизнь, с самого детства, то есть все мне говорили, да ты сопьешься, да ты скуришься, да ты вот пойдешь в армию, да ты не понимаешь, вот если бы ты по чуть-чуть пил и курил, то у тебя бы все было бы нормально. Вот поскольку ты сейчас трезвенник, то вот ты придешь в армию, тебя научат пить и курить, и ты потом обязательно сопьешься, потому что ты не выдержишь, у тебя не будет привычки. Как бы меня не травили, ничего ни у кого не получилось, я до сих пор прекрасно осознаю необходимость трезвого образа жизни, являюсь активным пропагандистом трезвого образа жизни, даже уже помог отрезвиться нескольким близким людям, друзьям, родственникам, вот, хотя не занимаюсь этим профессионально. И это все, я так понимаю, идет именно от уровня эволюции, потому что не будь этого уровня эволюции, который должен был во мне прорезаться, то я бы 3 года не осознал вот так, без всякой информации, что действительно нужно вести трезвый образ жизни, находясь среди всех людей, среди которого не было ни одного трезвенника. Вот такая ремарочка по поводу эволюции и питания. Ну и, кстати, телевизор с 16 лет я не смотрю, у меня его нету. Это сознательный выбор. Вот вам и эволюция. Женя, пожалуйста, если у тебя вопросы есть, продолжим. Давайте я вот именно эту тему немножечко так подведу, поскольку у нас чуть-чуть другая тема эфира, но я просто как бы закончу вот этот вопрос. Я от себя уже добавлю. Ну, во-первых, о средствах массовой информации. И прошлый эфир у нас был, и сейчас мы его затронули немножко, о том, что это оружие массового поражения. Вот я буквально на днях смотрел фильм, хоть он и голливудский, называется «Бегущий человек» с Шварценеггером в главной роли. Вот если его посмотреть, вот этот фильм от и до показывает всю сущность средств массовой информации. Вот если вот просто так вот посоветовать людям, просто посмотреть его внимательно и вдуматься. Вот это чтобы люди просто сделали для себя вывод, пометочку о том, что такое есть средства массовой информации современные, вот захваченные. Вот второе, что я хотел сказать, это уже как бы, как вот я подвожу черту. Если не на всех действует вот это вот и УКВ, и средства массовой информации, и химия, и все остальное, значит, это возможно развить у всех людей в принципе. Иначе говоря, я просто призываю людей к тому, что, и вот Виталий сказал такую вещь, как нужно начинать с того, чтобы прекращать употреблять яды генномодифицированные, то есть неприродные организмы, как можно меньше бывать в тех местах, где слишком сильно загрязнен воздух, как можно меньше подвергаться воздействию всех вот этих вот, по крайней мере, тех приборов, которые у нас, вот телевизор, в общем, не давать в себя заходить всякой грязи, всякой ненужной информации. И человек начнет потихонечку начинать эволюционировать. И на него, в принципе, любого человека возможно уйти от вот этого воздействия. Это я хочу сказать и пожелать людям. Но давайте, я так думаю, что с этим уже воздействием закончим на сегодня. У меня есть еще один вопрос к Виталию. Уже по поводу восстания, которое ты собираешься осуществить. Скажи, пожалуйста, а как ты собираешься сделать это восстание с людьми против современной финансовой системы в том случае, что эти же люди, как мы вот предыдущим как раз вопросом выяснили, в подавляющем большинстве от нее полностью зависят, мягко говоря? Ну так для восстания я как раз и не собираюсь использовать людей, которые зависят от финансовой системы. Я как раз говорил о том, что необходимо собрать единую группу из сознательных активистов, патриотов нашей Родины, которые понимают, что происходит. И как с помощью их, как ударной такой прорывной силы, осуществить это восстание, а основная масса населения, она потом подключится, но она подключится не из-за финансового воздействия системы, а она подключится из-за того, что большинству народа эта вся система, эти все олигархи, все это уже давно стоит как ком в горле. У нас ведь не страна олигархов и буржуев, у нас страна в основном как раз нищих, людей, у которых у многих достаточно взрослых, по крайней мере, уже искалечены жизни в той или иной степени. Страна, в которой миллионы больных с заболеваниями, не поддающимися на сегодняшний день лечению, по крайней мере, официально так объявляется, что они не поддаются лечению. Каждый день занимающийся тяжелым трудом или, по крайней мере, тратящим свою жизнь на то, чтобы заработать очередному буржую или олигарху на новую машину или на новый дворец. И я думаю, что эти люди меня просто потом поддержат. Им всего лишь навсего нужен новый лидер. Понимаете? Но тот лидер, который действительно их поведет к их будущему счастью и будущей новой жизни, другому образу жизни. И в ближайшие 20, 30, 40 лет эти люди, которые помнят, как было плохо, они будут предельно благодарны такому лидеру или, по крайней мере, такой лидерской организации, которая сможет изменить их жизнь к лучшему. И это будет продолжаться до тех пор, пока не появится там уже где-то второе, третье новое поколение, разбалованное слишком хорошей жизнью. Опыт, я думаю, у нас у всех многовековой в этом плане. Вспомнить хотя бы ту же Великую Отечественную войну. Лучшие люди, которых я встречал в своей жизни, это люди военного поколения. То есть те, которые прошли голод, холод, войну, боль. Вот. И чем выше поколение, то есть уже поколение 50-х, 60-х годов, это уже началось потихоньку вырождение значительное. И вот мы смотрим на наших фактически уже детей, хотя у меня лично детей нету, но я уже в таком возрасте, когда у многих моих однокашников, друзей, одноклассников, дети являются подростками 14, 15, 17, 12 лет. И глядя уже на этих детей, понимая, что если мы уйдем, не изменив этот мир, то эти дети, они этот мир уже к лучшему никогда не изменят, потому что они никогда не видели ничего хорошего. И то, что будет в их жизни плохое, оно им все равно не поможет это хорошее сознательно создать. Вот поэтому я считаю, что очень важно успеть это сделать, пока еще есть хотя бы вот наше поколение, ребята там 70-х, 80-х, начало 80-х годов, которые хотя бы затронули этот Советский Союз, которые еще хотя бы какое-то время провели в какой-то идейности, в каком-то порядке, в каком-то спокойствии. И пускай там в Советском Союзе далеко не все было хорошо, и пускай это была точно такая же иудейская система, просто рассчитанная на противоборство с другой иудейской системой западной, но тем не менее она хотя бы в какой-то степени думала о людях, потому что население страны нужно было этой системе для борьбы с Западом. Вот. И мы, естественно, имели возможность жить совершенно по-другому. Я даже, несмотря на то, что мы вот были простая, самая простая бедная семья, там, с зарплатами по 100 там, с хвостиком рублей, я помню свое детство, у нас никогда не было такого, чтобы холодильник был пустой или наполовину пустой, он вечно был забит. У меня в детстве была жуткая привычка постоянно открывать холодильник, смотреть, что там вкусненького. Начиная где-то там с конца 80-х годов, эта привычка приводила только к открыванию пустого холодильника. И до сегодняшнего дня она уже просто исчерпала себя, потому что в этом холодильнике ничего нет на протяжении вот последних там 20 с лишним лет. Поэтому я думаю, что ближайшие 2-3 поколения людей, которые вот прошли вот эти годы развала страны, они будут очень благодарны. И дальше нам только нужно правильно воспитать нашу молодежь. И поэтому... Ну, для того, чтобы они не стали разбалованными через 2-3 поколения. И поэтому вот свою идеологию креативизма я даже ввел в концепцию образовательно-воспитательную. Я даже ввел такую идею, что нужно создавать специальные лагеря, в которых все дети будут проходить определенные тяжелые условия жизни. То есть искусственно создавать им трудности, которые они должны будут пройти, пережить, осознать, что такое голод, что такое холод, что такое страх, и только после этого впускать их уже как граждан в большую жизнь. Что, в принципе, в древности практически все народы делали. То есть, по крайней мере, мальчиков, я думаю, вы знаете, что был такой обряд инициации. Во многих народах их отправляли на длительный период времени в подростковом возрасте в дикий мир, в дикую природу, в полном одиночестве, без средств к существованию. И если мальчик выживал в этих условиях, только после этого его принимали уже как мужчину в общину. Если он не выживал, значит, он был недостаточно сильным для того, чтобы в этой общине действительно приносить пользу. Это был такой себе маленький природный отбор, с одной стороны, а с другой стороны, это была школа воспитания. Вот я вот считаю, что нечто подобное может быть более гуманное на сегодняшний день, но нужно обязательно ввести. То есть должен быть определенный возраст, в котором дети будут проходить сознательную боль разного плана. Боль потерь, я говорю, боль голода, боль холода, боль страха. Это нужно обязательно им делать, потому что иначе мы опять получим тот же результат. Если мы даже сейчас соберемся силами, сможем спасти наш народ, то через 2-3 поколения сытые, довольные детки опять будут думать только о новых смартфонах, о новых крутых фишках, о новых крутых музыкальных клипах. И никакого, действительно, никакой привязки к какой-то идейности, к духовности, к саморазвитию, к процветанию общества у них просто физически не будет. У них не будет той основы, на которой они могли бы это породить. Вот, вот такие у меня даже есть иногда идеи в этом плане. Добрый ты, добрый. Но я бы хотел сказать, что в принципе эта идея мне нравится. И я знаю, что именно в лишениях телес, каких-то благ и вот этих вот послаблений воспитывается дух. И это необходимо, особенно сейчас. Я с тобой согласен. Но я вот тебе хочу спросить. Представь себе, что ты в своих стремлениях сделать революцию не один и, допустим, создаст какой-то продавшийся человечек, который захочет на этом заработать, тоже такую же революцию, то есть сместить эту хунту и самому сесть. И вот он будет, как бы тебе сказать, конкурентом, но разница в чем? Ты без гроша за душой, а за ним наверняка будет стоять довольно серьезная финансовая система. Но он тоже так же, как и ты, обзовется там благим таким человеком с благими намерениями, что он вот сделает так, хочет и так. И со своей стороны он еще примерно так скажет: а я вот вам наоборот, вот смартфонов, там фишек разных подкину, и все хорошо, и все будут в шоколаде. Как ты думаешь, ты со своими идеями против него, с его финансами, сможешь конкурировать? Ну, для того, чтобы с кем-то конкурировать, нужно еще до этого дожить. Вот. А во-вторых, как я уже сказал, ну, дело в том, что вот тут была идея о том, что людей можно изменить эволюционно в течение одной жизни. На самом деле это, к огромному сожалению, не так. И это не только моя личная позиция. Это действительно в общей ведической концепции объясняется, что человеческое существо, которое находится на низких уровнях эволюции, оно за одну жизнь не способно дойти до высоких уровней эволюции. Такие случаи даже в ведической истории, которая насчитывает миллиарды лет, описаны буквально единицы. Когда человеческое существо по каким-то очень благоприятным кармическим условиям попадало в такой судьбоносный водоворот, что рождалось оно в эту жизнь на низших уровнях эволюции, а покидало уже жизнь асом, фактически закончив человеческую эволюцию за одну жизнь, за одно воплощение. Подавляющее большинство людей на это не способны. У некоторых каждый уровень эволюции проходит десятки, сотни и тысячи жизней. И поэтому, просто изменив питание общества, мы физически это общество над своим уровнем эволюции поднять не сможем. Еще хуже обстоят дела с демоническими существами. Они вообще, у них инволюция, и она идет по совершенно другим правилам, и что ты им не давай, как ты им не помогай, насколько ты не очищай их питание, это не значит, что демоническое существо в течение одной жизни станет человеческим или божественным. Поэтому на самом деле, вот как с физической точки зрения я смотрю на этот вопрос, как я его вижу, и в принципе я думаю, что духовицы меня поддержат, которых у нас немного, но которые все-таки есть. Наша задача заключается в том, чтобы максимально уменьшить процент демонических существ, которые воплощаются в наш мир, и максимально увеличить процент человеческих и божественных существ. То есть то, что вот, о чем говорил Алексей Васильевич Трехлебов, то есть мы должны рождать благостное потомство. То есть мы должны таким образом перестроить нашу жизнь, что даже демонические существа будут воплощать в жизнь максимально благостных существ в будущем. То есть чтобы человеческих существ было больше, чем демонических, и чтобы эти человеческие существа имели более высокий уровень эволюции. Вот тогда действительно в нашем обществе может быть вот тот расцвет ведической культуры, расцвет славянства, возрождение, которое нам пророчат на ближайшие 10 тысяч лет, но никак не другим способом. То есть варианты, что если мы людей начнем просто правильно кормить и загружать более, скажем так, рациональной здравой информацией, это не приведет к изменению общества. Демонические существа, которые сейчас живут в нашем мире, они могут управляться исключительно теми методами, которые на них воздействуют. То есть, ну, фактически это тоже зомбирование будет только в интересах человеческих существ. Это будет точно такой же подкуп, потому что, ну, если демоническое существо, оно сосредоточено на собственных благах, на собственных интересах, то как ты ни крути, а все равно ему придется что-то дать. То есть ему придется пообещать какую-то хорошую жизнь, лучшие условия отдыха, более легкий труд и так далее. Поэтому естественно, что если мы эту революцию сделаем, если мы в ней выживем, у нас будет возможность в дальнейшем развивать наш мир, такие люди, о которых вы говорите, они уже есть, их много. И они, естественно, повылезают, так сказать, из нор и попытаются всеми силами захватить власть. И, естественно, продвигать те идеи, которые навязаны их демонизмом, их внутренней природой. Это не секрет, и мы к этому готовы. И я думаю, что без денег, без каких-то средств я смогу этому противостоять на идейном уровне. Но это будет противостояние довольно длительное, и оно будет локальным. То есть по сути, ну, смысла никакого нет идти демоническое существо убеждать в том, что оно должно честно работать, честно зарабатывать на свой хлеб собственным трудом, а не паразитировать на других, что оно должно по-другому относиться к своей семье, к своим детям, к своему государству. Никакие убеждения, никакое демоническое существо не прошибут. А вот хорошая взятка в любом виде, как бы она ни, ну, что бы это ни было, или это хорошее место в обществе, либо это просто спонсирование, она демоническому существу будет намного ближе. Поэтому я перед собой ставлю задачу собрать, консолидировать именно тех человеческих существ, которые имеют достаточно высокий уровень эволюции и которые могут организоваться в такую серьезную систему, серьезную организацию, которая будет этому противодействовать и потихоньку перестраивать наш мир. Вот так я это вижу, по-другому я других выходов не нашел. И я думаю, что даже если бы мне сейчас там дали миллиарды каких-то условных денежных единиц, все равно всех не купишь, всем за все не заплатишь и всех не проконтролируешь. Тем более, что, ну, я, скажем так, не просто так изучаю природу демонических существ. Я как раз ее изучаю для того, чтобы понимать, как ими правильно управлять. И я думаю, что мы найдем методы, как противодействовать вот подобным проявлением в нашем обществе, подобным провокаторам. Я думаю, что мы эти методы найдем. Но нам сейчас главное собрать здравомыслящих людей, организовать их, совместить наши взгляды, уточнить наши планы и цели, и потихоньку мы создадим такое общество, может быть, некую философскую касту, которая сможет активно воздействовать на это общество, активно им управлять и вести его действительно к расцвету и к перерождению. Именно к перерождению, потому что, как я уже сказал, просто эволюцией в конечный момент в краткой жизни достичь ничего не удастся. Это только одним путем. Если мы настроим наш мир на рождение благостного потомства, и количество демонических существ будет уменьшаться, у нас будет больше появляться существ человеческих с высоким уровнем эволюции, духовности. Вот в этом случае наше общество можно будет преобразовать. Виталь, я, в принципе, очень рад, что у тебя такое вот рвение, такие задумки. Я очень надеюсь, что не возникнет никаких ненужных препятствий на твоем пути. Желаю тебе удачи, всяческих успехов на этом пути. Ну, естественно, что тебе придется очень внимательным быть и с собой, и со своими, может быть, кто у тебя появятся соратники, чтобы их путь совпадал вот именно с этим благостным начинанием и не свернул на другую темную дорожку, тропку, которая, собственно, для нашей расы, для расы, в общем-то, будет не очень хорошей. Ну, что я могу, ребята, сказать? Спасибо, конечно, за пожелания, но и вы должны понимать, что вы, если вы эти вещи понимаете, вы точно так же должны к этому подключаться, потому что я один, не в качестве какого-то глобального лидера, не в качестве какого-то носителя идеи, все равно с этой задачей справиться не смогу. Поэтому на меня одного можете не полагаться, давайте, наверное, все-таки как-то вместе работать над этими вопросами. Хорошо, Владимир, подключайся. Какие вопросы у тебя есть? Да, вопросов у меня тут немножко есть. Ну, я бесконечно рад, что нашего полку прибыло. Я как бы мысли, чаяния, желания и идеи Виталия разделяю полностью. А вопросы у меня сугубо прагматические, хотя есть и более высокого порядка. Но мы начнем с того, что попроще. Вот ты, Виталий, говоришь, что нужно организовать восстание. Ну, в общем, не буду повторять, что ты говорил, да, но вкратце есть возможность перехвата управления на данный момент, потому что у нас сейчас в стране гражданская война, всех разделили на два полюса, вот об этом я вот пару дней назад говорил, сегодня ты то же самое, и есть надежда среди этих двух полюсов найти каких-то здравомыслящих людей, но здравомыслящих людей при оружии имеется в виду, организовать их в какую-то единую силу и развернуть, собственно говоря, их в направлении настоящего противника, а не мнимого, как им это вдувается в уши. Идея замечательная. Вопрос, как это будет физически, технически реализовываться. Вот я сейчас поговорю, выскажу свои соображения, а потом ты ответишь. Ну, во-первых, как это будет осуществляться и так далее, это вообще некорректно обсуждать в эфире, я считаю. Это технические подробности здесь сейчас не нужны. Но вот хотя бы идеологически или укрупненно, стратегически, да, вот ты говоришь, ты хочешь поехать на Донбасс, допустим, да. Но на Донбассе все полевые командиры занимают одну из сторон конфликта. Вот, то есть если ты их сможешь привлечь, да, на войну против киевской хунты, они и так с ней воюют. Вот. И будешь вместе с ними воевать с правосеками. То есть одна половина Украины, одни 20 миллионов, будут воевать с другими 20 миллионами, грубо говоря. Потому что они не на той мове размовляют, или у них неправильно культурологические пристрастия или политические. Ну, то, о чем мы говорили до этого. Это как бы первый вопрос, то есть почему именно ты думаешь, что на Донбассе кто-то поддержит идею борьбы именно с зачинщиками всего вот этого противостояния, что происходит на Украине, а не с одной из сторон, потому что они заточены под войну с одной из сторон. Вот. А второй вопрос, собственно говоря, как ты себе видишь, ну хотя бы вот устранение или отстранение хотя бы одной из вот этих вот фигур. К примеру, небезызвестного губернатора теперь Коломойской области, у которого личная охрана 4000 человек. Очень хорошо вооруженных, очень хорошо обученных. Отряд в 200 человек, ну или подразделение в 200 человек, не сможет с этим справиться. Это раз. Два. Людей для того, чтобы вооружить, нужно иметь кое-какие деньги. То есть те, кто сейчас вооружил батальон «Восток» и армию «Юго-Востока», они тоже не разделяют вот этих взглядов. Они занимают позицию одной из сторон. Финансируется это все, понятно, из одного иудейского источника. Ну, может быть, из нескольких иудейских источников. То есть, если посмотреть, там, во что ребята одеты, там на каждом где-то на пятерочку зелени и экипировки. Вот. То есть, если даже взять банально 200 человек и их экипировать, то получится $1 миллион. Его у нас нет. А уже готовых экипированных забрать вряд ли получится. Почему? Потому что, еще раз, они промыты, у них головы промыты совершенно другой идеей. Они за Путина воюют, он их и финансирует. Ну, или, скажем, человек, похожий на Путина, или персонаж Путина. И то, что вокруг него происходит, с одной стороны. С другой стороны, финансируют другие ребята под другую тему. Без финансов как-то это осуществить, ну вот мне не представляется возможности, поэтому вопрос такой. Первый, почему именно Донбасс? И второй, собственно говоря, как это будет осуществляться, если, ну, найдутся добровольцы, но это будут, скорее всего, голодранцы, мягко говоря. И все. Ну, что касается Донбасса, то там действительно есть и отдельные люди, и полевые командиры, которые не совсем придерживаются строго путинской тематики и линии поведения, у которых есть свои взгляды, и которые действительно готовы ратовать за всю Украину. Кроме того, есть отряды добровольцев, которые приезжают из Российской Федерации, которые действительно заинтересованы в борьбе за весь русский мир, а не только за отдельные две области или три на Донбассе. И вот как раз встретиться с этими людьми я хочу пообщаться, и надеюсь, что я все-таки мне удастся их убедить в том, что сейчас они воюют не против хунты, а действительно именно против ее оружия, которым выступает правый сектор, национальная гвардия, там отряды самообороны, вернее, сотни самообороны майдановские, купленные и руководимые олигархатом Украины. Ну и не только Украины, еще и западными спецслужбами, естественно. Поэтому я думаю, что там я таких людей найду. Надеюсь очень, что мне удастся их все-таки убедить. И кроме того, я уже получил такой небольшой сигнал из руководства Луганской Народной Республики, что они, в принципе, готовы эту идею поддержать. Но, естественно, нужно встретиться, побеседовать, ради чего я еду. То есть, может быть, они не готовы будут открыто выступать в эту войну, но, может быть, они готовы будут стать для нее базой, может быть, они готовы будут выделить какие-то хотя бы силы. Я думаю, что они в любом случае в этом заинтересованы. Ну и есть еще третий момент. У меня есть определенный план, в котором я надеюсь этих людей убедить. Ну, скажем так, будем адекватными, посмотрим на реальность, и мы увидим, что те люди, которые стоят во главе ЛНР и ДНР, они даже сами откровенно, неоднократно уже заявляли в своих интервью, что они не являются ни профессиональными политиками, ни профессиональными управленцами. И им сейчас управлять даже тем маленьким государством, которое они пытаются создать, очень трудно. Они по ходу учатся. И если посмотреть на их деятельность со стороны, то видно, что у них нет никакой ни стратегии, ни тактики. Все то, что у них организовано и было сделано до сих пор, рассчитано только на одну идею. Что придет добрый дядя Путин и всех спасет. Дядя добрый Путин не приходит. Добрый дядя Путин активно начал отводить войска от границы. Добрый дядя Путин уже дал намек, что он признает новую власть в Украине. Вот. И естественно, что пока, несмотря на то, что они обращаются опять-таки к Российской Федерации, к президенту РФ, к мировому сообществу, вот недавно, пару дней назад были опубликованы эти обращения, никто на них не реагирует. И я надеюсь, что на фоне этого мне удастся их убедить в том, что они и не среагируют дальше, и что нужно, вместо того, чтобы просто ложить на этой войне ребят, воспользоваться другой тактикой, другой стратегией. И у меня эта стратегия есть, у меня этот есть план. И единственная проблема, которая передо мной предстоит, это суметь их убедить в том, что я им предлагаю действительно здравую и эффективную методику победы. Если я каким-то чудом смогу их переубедить, смогу им донести эти свои идеи, то, естественно, это будет довольно-таки мощный фронт, который все-таки эту бунту сметет. И если не смогу, я надеюсь, что я хотя бы какие-то отряды каких-то полевых командиров смогу в этом заинтересовать и хотя бы, что называется, чиркнуть спичкой и зажечь этот огонь. Значит, еще один момент хочу вам осветить. Сразу вас предупреждаю, что я не знаю, чем это все закончится, и я иду на это с одной мыслью. Есть такая древняя ведическая мудрость: делай, что должен, и будь, что будет. К огромному сожалению, сейчас ситуация, вы сами видите, очень плохая, но я, глядя на нее, понимаю, что она в течение всей моей сознательной жизни становится все хуже, хуже и хуже. И осознаю, что дальше она будет тоже становиться только хуже, она не улучшится. И вот те панические настроения, которые сейчас царят в лагере патриотов, настоящих действительных патриотов нашей Родины, которые не понимают, как это можно сделать, которые видят везде, что называется, клин, они мне, скажем так, они мне понятны, но я не хочу к этим паническим настроениям прислушаться, потому что я понимаю, что эти панические настроения будут усиливаться все время, потому что положение будет ухудшаться. И наши возможности изменить ситуацию будут все меньше и меньше. И чем больше мы будем жить, тем меньше у нас будет здравомыслящих людей. И если нас не уничтожат в течение ближайших 10 лет, то через 10-15 лет этих здравомыслящих патриотов станет еще меньше. В результате мы так ничего и не сделаем, свой мир и свой род не спасем, и это будет началом нашего конца. Поэтому я решил действовать по-другому. Я решил учесть тот фактор, что существуют высшие силы, что существуют наши боги родные, боги рода, у которых тоже есть определенные планы. Они мне о своих планах не докладывают, но я думаю, что в принципе сейчас то, что я задумал сделать, оно этим планам в какой-то степени соответствует. Потому что меня настолько толкают на это все еще с 21 года, что я вам даже писать не буду. Только я в своей жизни пытался сделать какой-то разворот от взятой вот этой цели, от вот этого взятого курса, меня тут же судьба так начинает бить, так калашматить, что я же говорю, я даже не хочу это все описывать. Только я на него возвращаюсь, на этот курс, и опять у меня все сглаживается, все устаканивается, и я вижу, что мне реально, меня сверху ведут. Поэтому скажу вам абсолютно честно, как есть. Я иду на это дело, фактически иду на смерть. То есть из принципа, что я должен это сделать, я должен выйти, я должен сделать попытку, даже если мне суждено погибнуть, значит, это моя судьба, но я должен чиркнуть эту спичку. А уже разгорится или не разгорится, это уже вопрос другой, не все от меня зависит. Вот. Поэтому то, что у нас нет 5000 человек, то, что у нас нет денег, то, что у нас пока нет никакого серьезного вооружения, то, что мы очень разъединены, я вам скажу честно, я это все понимаю, но это все сейчас уже не имеет никакого значения, потому что дальше будет еще хуже ситуация. И поэтому я иду на это дело фактически ва-банк. То есть иду с таким расчетом, что если этой цивилизации, славянства на этой планете положено погибнуть, значит, она того заслужила, и все будет сделано для того, чтобы она погибла. И я все равно, что бы я, какое бы решение ни принял, какое бы решение ни приняли другие патриоты, будем ли мы воевать или будем дальше сидеть по своим домам и гнить за телевизорами и компьютерами, все равно эта цивилизация будет уничтожена. И наоборот, если высшими силами запрограммировано, что она должна выжить, что вот этот предсказанный в Ведах век 10 тысяч лет золотого копления, он должен случиться для того, чтобы определенные сущности закончили здесь свою эволюцию, то это случится вне зависимости от того, буду это я или будет это другой Вася. Все равно кто-то найдется, кто выполнит эту волю богов. Поэтому я вам скажу честно, иду на это, ну, фактически вслепую прыгаю в пропасть. И делаю это сознательно, потому что всем сердцем ощущаю, что по-другому уже не получится. Такая ситуация. Вот так вот. Так что планы есть, надежды есть, разработки и наработки есть. Если это будет в интересах рода, то я думаю, что мне помогут, люди ко мне прислушиваются, и мы выступим единым фронтом. У меня, я же говорю, есть задумки, я просто не хочу их сейчас освещать. Если есть у вас, пожалуйста, подключайтесь. Может, у вас есть более гениальные идеи, но пока я не вижу, чтобы кто-то их высказывал, чтобы кто-то где-то пытался их реализовать. Поэтому я взял эту миссию на себя, хотя я не считаю себя в этом достойным. Но надо, чтобы кто-то попытался хотя бы собой пожертвовать ради этой цели. И посмотрим, что из этого выйдет. Что получится, то уже. Благодарю, Виталий, за ответ. Я тогда задам наводящие вопросы еще. Ну, для начала вслепую идти не надо. Вот, поговорим после эфира. Кое-что и известно. Вот, но это мы потом поговорим. Ну, если ты так перешел по высшему аспекту, вот, перейдем к нему, но пока что я еще с материальными делами закончу. Вот ты говоришь, что лидеры Луганской, это Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, это как вроде бы как люди из народа, которые туда пришли, теперь не знают, что им делать. То есть ты предполагаешь, что это случайные люди, которые совершенно случайно там оказались. Возможно, я не могу утверждать, потому что наверняка эту ситуацию не знаю, но у меня подозрение, что это ставленники, ну, организаторов, скажем так, всей этой заварухи на Юго-Востоке, организовывали это спецподразделение ГРУ и ФСБ. А даже если это не так, если они не будут плясать как бы под их дудку, просто или физически, или как-то более мягко, но устранят. То есть из того, что мне известно, ну вот, поскольку у меня вот один близкий родственник недавно оттуда вернулся из плена, то банально вот два полевых командира, там есть Абвер и Безлер. Без. Вот Абвер заказал Беса, Без заказал Абвера. Почему? Если присмотреться к лицам и к фамилиям, вот товарищ Безлер и товарищ Гилькин, он же стрелок, это два кошерных или не очень, но евреи. Это видно. Кому это не видно, это как бы их проблема. И они оба работают на, скажем так, спецслужбы мирового правительства. Вот. Абвер вроде бы как человек случайный. Вот. Он вообще из Винницкой области. И, ну, вот, если посмотреть на него, а я знаю людей, которые с ним лично общаются, человек абсолютно адекватный. Вопрос, насколько долго он останется жить при всей этой заварухе. Вот. Потому что, ну, он не ту партию вроде бы как играет. Ну, это так, это лирическое отступление. То есть, как это получится с этими лидерами этих республик, это, конечно, неизвестно. Но понятное дело, что никто не даст просто так взять и захватить власть. Там не для того это все делалось, чтобы люди, которые проживают на Донбассе, просто начали жить, ну, к примеру, хотя бы на уровне местного самоуправления. Не для этого это делалось. Это делалось для того, чтобы друг друга покосили. Вот. Иначе бы война давно закончилась. Там, в общем-то, мотивации к войне никакой не было. Все раздуто было через СМИ, через это оружие массового поражения. Вот. Теперь еще как бы вот какие мои соображения по поводу твоих идей. Если мы говорим о восстании против мирового Кагала, назовем его так, да, который сейчас очень плотно окопался на Украине и столицей является Днепропетровск, то речь идет, в принципе, о физическом устранении определенного круга лиц. То есть это должна быть войсковая спецоперация. Для этого нужны военспецы. Ну, все остальное, это будет та же самая войнушка, которая сейчас и есть. Правосеки с колорадами, нацгвардия там, с ополченцами и так далее. Вот, то есть, я думаю, ты согласен, что воевать с национальной гвардией, воевать со спецназом СБУ, воевать с резервистами украинской армии, регулярными частями украинской армии, что у нас там еще есть, правым сектором и так далее, нет никакого смысла, потому что не они являются целью, а целью является очень узкий список определенных лиц, определенной национальности, которых все давно знают, вот, их просто нужно устранить. Вот. Как это сделать? Понятно, это дело техники, но это не так-то просто. Но если это будет делаться публично, тут очень важно информационное сопровождение. Если не будет огласки, никто об этом никогда не узнает, а покажут какие-то перестрелки, какие-то сепаратисты, какие-то террористы, какие-то боевики, друг друга постреляли, все умерли, все нормально. Вот. То есть в первую очередь нужно позаботиться об информационной составляющей, об информационном оружии. Вот. Во вторую же о войсковой спецоперации. Но так получилось, уж так получилось, что в наше время у одних людей оружие и военная специальность, а у других знания и осознанность. Вот совмещение этого я пока не наблюдаю за последние там лет 15. То есть воинов, витязей, махарадх сейчас нет. То есть или это такой ведающий книжный ученый такой, который автомат может и поднимет, конечно, вот, может и постреляет, но спецоперацию он не организует. Это не командир батальона, это не командир полка. Вот. Он максимум на уровне пехотинца просто может воевать. Либо это военный спец, но у него мозги промыты той или иной пропагандой. Вот, к сожалению, такая ситуация. И еще по этому вопросу, что хотелось бы вспомнить. На Украине в свое время было очень много еврейских погромов. Тогда люди прекрасно понимали, кто в чем виноват, и пальцем показывали. Это сейчас с придыханием на кухне говорят там, это же жиды. Вот. То есть у нас-то слова другого не было для этих товарищей. Вот. Жидовских погромов было много. Один из самых грандиозных — это было восстание гайдамаков, последнее. И в городе Умань укрылось порядка 30 тысяч жидов, и польской шляхты в основном тоже того же происхождения. Они отрядами Максима Залезняка и Ивана Гонты были вырезаны полностью вместе с женщинами и детьми. К чему это привело в столетиях? Это привело к тому, что город Умань — это мекка современных хасидов. Они туда ездят на могилу к цадику справлять Рош ха-Шана каждый год с еврейским новым. То есть то ли это неэффективно, то ли что-то не так делали. Вот это как информация к размышлению. Потому что вот знаменитый лозунг «Бей жидов, спасай Россию» — их очень много раз били, очень жестко били, но Россию так и не спасли до сих пор. А теперь хотелось бы сказать по высшему аспекту, мое видение, возможно, я заблуждаюсь. Мы вот пару дней назад говорили о том, что медицинский диагноз современных славян, украинцев, россиян, там, русских в России, белорусов, очевидно, тоже, это слабоумие. То есть, причем, если в середине 90-х годов это была дебильность, то к началу 2000-х подошли к амбицильности. И поэтому неудивительно, что на них воздействует психотронное оружие, и они от пива, вина, водки все никак, сигареток там и остального отказаться не могут, и это все постоянно насаждается. И по сути дела, если мы говорим о планах Всевышнего, о планах рода Всевышнего прародителя, о планах богов, кому как удобно называть это, о планах Бога, то однозначно в планы наших богов входит спасение нашего рода. Но вот каким путем? Большой вопрос. Дело в том, что если в нации накапливается в народе определенное количество дебилов, то такой род неизбежно вырождается. У нас очень много вариантов, как выродиться. Как-то по потреблению спирта на душу населения мы давно перешли ту черту, после которой неизбежно генетическое вырождение. Как по количеству дебильных детей, а как оказывается, у нас фактически все дебилы. И это не оскорбление, и не шутка, это медицинский диагноз. Вот. И возможно, для того, чтобы спасти этот род, а факт, что осредок, то есть ядро основное белой расы, находится только среди славян восточных. Все остальные и так уже давно подвыродились и подсмешались. Поэтому по нам сейчас прицельно и бьют. И, возможно, в планы богов входит вот это, как бы это ни странно, кровопролитие, взаимное уничтожение. То есть это как, может, это фантастически звучит, но это как тест на слабоумие. То есть слабоумные друга защищают. И тот же Алексей Васильевич, он что говорил? Что перестройка делится в три этапа, да? Перестройка, перестрелка, перекличка. Сейчас началась перестрелка, и в период перестрелки он рекомендовал, много лет предвидя это, в том числе имея какие-то контакты с, скажем так, с высшими силами и какие-то прозрения, в этот момент нужно уйти с линии атаки. То есть это входит в планы богов. Возможно, это должно произойти. А останутся при этом те, кто понимает, что левый сектор, правый сектор, оно все одно. что это, занимая одну из сторон, ты автоматически становишься, воюешь против рода. Второй вопрос, что у вот этих вот существ, которые сейчас управляют планетой и все это организовали, у них лозунг какой? Лучшего изгоев убей. То есть они самых лучших пускают в эту мясорубку. И вот как ядро спасти генетическое вот расы, да, это большой-большой вопрос. Но вот стоит ли сейчас лезть в эту заваруху или не стоит? Вот как ты думаешь, Виталий, исходя из того, что ты сказал? Ну, ядро, генетическое ядро расы спасать не нужно на самом деле. По одной простой причине. Дело в том, что мы об этом очень мало знаем, но наш генотип на самом деле способен к очищению. Все, что нужно сделать, это заставить людей правильно объединяться в семьи для того, чтобы очищать вот коренные рода. Дело в том, что на уровне генотипа геномы разных родов борются с друг другом всю жизнь. И вот эта борьба геномов, например, ну, допустим, что скрестили мы, неважно, даже пускай два славянских рода скрестили, поскольку на уровне информационно-энергетическом в этом человеке, в его теле, по сути, объединены два разных генотипа, то вот эти два разных генотипа постоянно борются друг с другом. На физиологическом уровне уже это, в принципе, известно, просто неизвестна причина, по крайней мере, современной науки. Мы, например, знаем о том, что одна из половин, ну, вернее, если мы берем пару хромосом, то, как правило, в любой паре хромосом одна из хромосом активна, а другая пассивна. Причем эта пассивность достигается тем, что активная хромосома побеждает в борьбе пассивную, окутывает ее специальными белками, которые блокируют ее активную деятельность. В результате активизируется именно одна хромосома, и она фактически управляет биологическими процессами данного организма. Так вот, на самом деле борьба идет и между разными генотипами, которые объединены в одной хромосоме, в одном генотипе. Так вот, если мы начнем правильно объединять людей в семьи для того, чтобы очищать наш генофонд каждого рода по отдельности, генотип автоматически будет восстановлен. Он сам восстановится, потому что он будет чужеродные гены отторгать, и того генома, которого будет больше, он будет фактически побеждать и становиться активным в будущих поколениях. Ну, я не могу сказать, за сколько поколений мы сможем произвести такое очищение. Может быть, это будет 10 поколений, может быть, необходимо будет 100 поколений. Но, тем не менее, этот механизм самоочищения генов заложен у нас внутри. Он есть. Поэтому спасать уже нечего. У нас нету чистых представителей рода, на самом деле, уже давно. Поэтому нам надо и действительно в будущем правильно скрещиваться и поставить это фактически на уровне государственной программы, заботиться об этом с самого детства, учить этому детей. И только благодаря этому через какое-то количество поколений мы сможем просто физически очистить и восстановить наш генофонд и, естественно, наше здоровье. Только таким методом. Поэтому, ну, а если мы будем говорить о спасении какого-то ядра, то спасти мы можем вот только то гибридное ядро, которым мы на сегодняшний день являемся. Но оно на самом деле, если мы не используем механизмы очищения, вот природные механизмы очищения родового генофонда, то сколько бы мы в дальнейшем ни жили, все равно вот это вырождение, оно нас настигнет. Что касается... Согласен. Что касается нашей технической и любой другой подготовленности, ну что сказать, мы можем, конечно, вот сейчас, как ты говоришь, взять, собрать каких-то единомышленников, самоустраниться от этих процессов, позволить ребятам, грубо говоря, перебить друг друга, и, как говорил Никита Михалков, дебилов станет меньше, но тогда возникнет у нас другая проблема. Дело в том, что война, она затронет все сферы жизнедеятельности человека, будет разрушена наша экономика, разрушены будут города, разрушена будет наука, медицина. В нашей стране будет порождена очень огромная взаимная ненависть людей друг к другу. Людей станет станет значительно меньше, и даже если мы будем брать это ядро, то в конечном итоге после войны, после окончания, даже если мы все просто отмежуемся, закончится это тем, что мы физически не сможем противостоять внешнему миру. Просто физически, ну то есть... Ну, останется нас, допустим, 10 тысяч, допустим, 50, 100, 200, неважно, какое это будет ядро, или это будет миллион, там, или 2 миллиона на весь бывший Советский Союз. Этого окажется слишком мало для того, чтобы в поствоенном мире противостоять огромной навале, которая нас ждет. Она ждет еще, вся Европа нас ждет еще. Американский, фактически весь континент нас ждет. Китай, который обязательно воспользуется нашей слабостью после того, как большая часть населения будет уничтожена. Будет уничтожена армия, будет уничтожено промышленное, так сказать, производство, ресурсы. Ресурсная база будет разрушена. Они обязательно не применят воспользоваться. И малым числом людей, даже при всей их разумности, при всем их величии и гениальности, мы физически не сможем этому сопротивляться. Мы будем либо раскуплены, распроданы по рынкам в качестве рабов разной степени надобности, либо физически уничтожены. Поэтому, ну и здесь есть еще один такой момент, что у нас есть древние наши ведические источники, в которых четко и ясно написано, что мы обязаны сопротивляться в любом случае. То есть там не сказано, что мы должны собрать самых разумных и где-то прятаться. Это уже вариант только в том случае, если мы действительно будем окончательно побеждены. А пока есть еще надежда, пока еще есть кому сражаться, в видах четко и ясно сказано, что мы должны объединяться и идти против врага вне зависимости от того, насколько у нас велики шансы на победу. Поэтому я в конечном итоге пришел к такому выводу, что прятаться, ждать чего-то уже нет никакого смысла. И в принципе сама судьба меня все время к этому подталкивает. Либо мы сейчас выступаем, и нам помогут и высшие силы в том числе, и мы выполним вот эту миссию, либо в конечном итоге нас окажется слишком мало для того, чтобы противостоять всему тому, что на нас накинется. А что касается уничтожения недостаточно здоровых умом славян, ну, никуда не денешься. Каждый из них в любом случае в результате получит свою судьбу, получат свои кармические последствия, потому что это индивидуальная эволюция каждого живого существа. От этого мы никуда не денемся. Но вопрос в том, что успеем ли мы воспользоваться даже этими, пускай и демоническими существами, которые живут в телах, носящих кровь рода, успеем ли мы воспользоваться ими, хотя бы вот, ну, скажу грубо, хотя бы как массовкой, которая будет на, ну, скажем так, на плечах которой будет построено будущее здание славянского мира. Если мы позволим их уничтожить, то у нас этой поддержки, этой базы, которой мы могли бы воспользоваться, не будет вообще. Если же мы сможем их спасти, то это благоприятно повлияет и на их индивидуальную эволюцию, и на нашу индивидуальную эволюцию, и на будущий вообще славянский мир, на возрождение нашего рода. Ну, отдельно немножко хочу упомянуть один момент, который сейчас может быть, ну, который сейчас важен на самом деле, но о котором мало кто упоминает. Дело в том, что мы забываем о том, как мы эволюционируем через эпохи. То есть мы должны вспомнить, что в Сати Югу, Золотой век, человечество фактически полностью состоит из высокоразвитых, высокоэволюционирующих духовных существ, которые занимаются именно своей эволюцией, духовным ростом, и каждый из них, доходя до вершины этого роста в человеческом теле, уходит в дальнейшем уже в более высокие миры, миры легов, орлегов, то есть там полубогов и богов, и проходит эволюцию свою уже в качестве кого-то из божественных существ. Те же, кто на пути этой эволюции гнушаются духовным ростом, а используют этот этап жизнедеятельности, этап времени, эту эпоху для удовлетворения каких-то своих внутренних потребностей, неважно каких, для просто насыщения радостями жизни мирскими, эти существа дальше попадают в следующую югу, более тяжелую, Трета-юга, у которой уже воплощается порядка 25% демонических существ. И главная задача этих демонических существ заключается в том, чтобы создавать трудности человеческим и божественным существам и тем самым стимулировать их к духовной эволюции. Те, кто из них это поймет, те, кто осознают необходимость духовного роста, опять-таки эволюционируют, уходят вверх в божественные миры и там проходят эволюцию в качестве божественных существ уже на другом уровне, в других, так сказать, классах этой школы. Те же, кто опять занимаются попустительством, кто не хочет эволюционировать, попадает уже в следующую югу, два пара юга, это уже называется эра меча и огня. В нее воплощается порядка 50% демонических существ. И всю эту югу фактически человечество проходит в междоусобных войнах. Опять-таки это делается именно для того, чтобы подтолкнуть человеческих божественных существ к пониманию необходимости внутренней эволюции. И уж те, кто совсем, извините за выражение, тупые, до кого не доходит, это, простите меня, мы с вами, попадают в Кали-югу, потому что в Ведах сказано, что в Кали-югу благостные существа не воплощаются вообще, воплощаются только негодяи и подлецы. То есть самые, как говорятся, грешники из грешников, самые несознательные воплощаются сюда, и мы наказываемся вот таким обществом. Вот я вам даже приведу простой пример. Я всю жизнь абсолютный трезвенник. И если бы вы знали, насколько на меня негативно действует даже один простой элементарный фактор того, что вокруг меня живут курящие люди. Я не могу физически даже спокойно проветрить свою квартиру, чтобы обязательно с какого-то балкона меня кто-то не обкурил. А на меня это настолько действует, я этого яда настолько не люблю, что я вам честно скажу, самые негативные, так сказать, порывы возрождаются в душе. Я понимаю, что это тоже какое-то наказание за что-то, какая-то кармическая реакция из прошлого. Вот. И такое общество, деградировавшее, неразумное, непонимающее, отравленное, отравляющее все вокруг себя, общество разрушителей, оно нам дано именно для того, чтобы мы эволюционировали. Но проблема в том, что нельзя просто сесть в позу лотоса, замедитировать и через 10 лет стать просветленным, и уйти в духовные миры. К огромному сожалению, эволюция – это более длительный процесс, и она начинается не с того, что человек резко начинает заниматься йогой, уходит куда-то в Тибет, прячется в пещеры, хотя это тоже как вариант возможен. Но эволюция начинается прежде всего с исправления своих ошибок, допущенных в прошлых эпохах. А исполнение своих ошибок возможно только в одном случае. Есть один путь – начинаем мы с выполнения своего долга, своей дхармы. И вот до тех пор, пока мы не исполним свою дхарму, каждый из нас, мы не попадем, мы просто не будем воплощены ни в какой мир, в котором возможно наращивание благостных факторов для дальнейшей эволюции. То есть кто-то из вас, может быть, слышал, кто-то нет. Есть такая последовательность: дхарма, артха, кама, мокша. То есть сначала идет выполнение всеми членами общества своего долга. Благодаря этому появляется возможность обогащения этого общества, создания благостных условий для развития. Благодаря этому, когда достигло общество богатства, появляется возможность насыщения человеческими существами чувственными наслаждениями. То есть человеческие существа получают такую возможность в богатом обществе насладиться чувственными наслаждениями материального мира. Материальные наслаждения всегда приедаются, потому что любая материальная сущность, любое действие, чувство, эмоция, физический предмет. Все это проходит следующие этапы. То есть это голод, насыщение, пресыщение, отвращение. То есть 4 основных этапа. Поэтому это рано или поздно приедается живому существу, и тогда оно приходит к пониманию, причем пониманию не просто ежесекундному там, или минутной какой-то там слабости сознания, а к пониманию, которое уже фактически становится частью сознания, что необходимо заниматься духовной эволюцией. И вот только после этого появляется возможность вести эту духовную эволюцию. Естественно, что такие существа воплощаются в те миры, в которых такая возможность есть. Вот так мы, собственно, учимся. И вот поскольку мы вот эти предыдущие этапы забываем, мы и не совсем можем разобраться в том, что происходит сейчас и в том, что нужно делать. И вот сейчас вот как раз и наступил этот этап, когда мы должны выполнить свой долг, свою дхарму. Даже если нам суждено погибнуть, это на самом деле будет нам на благо, потому что в будущем это фактически мы делаем таким образом свой выбор, и мы говорим высшим силам, что мы достигли достаточного уже самоосознания, чтобы сделать этот выбор вне зависимости от того, через что нам придется пройти, какие нам наказания придется пережить, как нам придется расплатиться за наши прошлые кармические грехи, но мы хотим эволюционировать дальше. Выбрав этот путь, исполнив свой долг, мы получим в будущем такие воплощения, которые позволят нам развиваться дальше в более благостных мирах. И это единственный путь. Если мы этого не понимаем, то мы будем идти на поводу своего ложного эго. А ложное эго нас будет как раз вести по тому пути, о котором, вот, Владимир, ты говоришь. То есть оно будет пытаться проявить в нас инстинкт самосохранения, скажем так, будет нас развивать, и этот инстинкт будет нам говорить о том, что нам надо где-то спрятаться, где-то затаиться, переждать, пока плохие ребята друг друга перебьют, а потом у нас появится возможность. На самом деле все это не так. На самом деле может оказаться так, что наоборот нас за это еще и накажут. То есть если мы не примем на себя обязанность спасения нашего рода, в том числе и воинскую, даже несмотря на то, что большинство из нас воинами не являются, ну, по крайней мере, в этой жизни, то есть не имеют военной подготовки, потому что по духу, по сути, может быть, что мы уже давно многие воины, гои. Вот. Если мы откажемся от этой задачи, от ее выполнения даже от выполнения даже под страхом собственной гибели, может оказаться так, что мы просто получим еще более негативную карму и в будущем будем воплощены в еще более тяжелые условия, в еще более тяжелую жизнь, которая будет являться следствием нашего выбора. Ну, даже простой вариант, когда, например, вот сейчас у нас 2010-2014 год, у нас началась война, представьте себе, что мы отказались от этой идеи защищать наш род, прожили этих 20-30 лет, например, умерли благополучно, неважно, в возрасте там 60-70 лет, кто-то какого дожил, а потом воплощаемся в этот же мир в качестве своих же потомков, оставшихся редких славян, там, скажем, через 40 лет, может быть, там останется пару миллионов, может, сотня тысяч, мы будем каким-то там предельным национальным меньшинством, которое будет являться рабами на побегушках у иудеев и у прочих родов, которые проживают сейчас на планете Земля. Мы будем находиться в таком рабстве, из которого выбраться еще труднее, чем из сегодняшнего, и в ситуации, которая еще сложнее, чем эта, и нас опять судьба будет толкать на тот же выбор, то есть чтобы мы пошли на сознательный выбор выполнить свой долг перед родом. И так нас будут толкать, чем больше мы будем от этого выбора отказываться, тем больше в последующих воплощениях нас будут толкать в еще более сложную и сложную ситуацию, пока мы этот выбор не сделаем или пока мы в конечном итоге полностью не демонизируем. Тогда у нас сложное эго полностью закроет наш ум от ра. Ничего здравого, светлого, божественного в нас попадать не будет. И мы в конечном итоге станем демоническими существами. И это будет уже определяющим нашим, так сказать, путем во всех дальнейших воплощениях, может быть, даже и окончательным. Поэтому я считаю, я для себя принял такое решение, я это осознал, что я уже и так достаточно, видимо, в прошлых жизнях нагрешил, наделал глупостей из-за своих собственных пороков, там, каких-то страха, корысти, еще чего-то, какие у меня были раньше, отказывался от собственной эволюции, от выполнения своего долга. Я считаю, что в этой жизни ни за какие коврижки я не должен на это пойти. И в обязательном порядке я должен это выполнить, потому что ну, дальше уже действительно это недостойно разума, это будет просто глупое, фактически самоубийство, причем самоубийство не в этой жизни, а самоубийство себя как эволюционирующей сущности в будущем, в будущих воплощениях. И попасть в еще худшие условия, чем я пережил даже в этой жизни, я ну, просто не хочу. Даже из банального нежелания еще более тяжелых испытаний, причем не будучи к этим испытаниям готовым. В общем, я предпочитаю исполнять свой долг, вне зависимости от того, чем это все в конечном итоге выльется. Я к этому окончательно пришел и принял такое решение. Понятно, Виталий. По уму ты прав. Вот. По поводу дхармы я с тобой абсолютно согласен, и у меня тоже есть с детства кое-какие определенные вещи, и тоже меня ведут, но об этом мы после эфира поговорим. Вот, я с тобой абсолютно согласен, и, по сути дела, я такую же самую позицию занимаю, я вопросы задаю больше для, ну, больше для утверждения, может быть, в ней. Но, тем не менее, у меня, как бы, всю жизнь тоже есть понятие какое-то о своем долге, и меня интересует победа, а не участие. И способов убиться об стену у меня в жизни было много, еще впереди тоже много шансов осталось. Если мы сейчас выступим, и это будет холостой выстрел, и представим предочи предков, они нам скажут, ну вы и дебилы, понимаешь? Вот. Скорее всего, так оно и будет, если мы не обдумаем. Но обдумывать мы будем, опять-таки, не в эфире. Вот. Хотелось бы вот понять, а какие же были вот ошибки прошлого? Дело в том, что вот эти вещи, все эти выступления происходили неоднократно, в том числе прямо на той самой земле, где мы сейчас с тобой находимся. И что же было не так? Вот упомянутые уже сегодня Максим Залезняк и Иван Гунта, они выполнили долг перед родом, вроде бы как, но они были обмануты российскими полками. Они доверились им в уши надули, вот, напоили, на утро повязали всех и дали на растерзание тех, с кем они воевали. Вот, то есть им был нанесен удар в спину, потому что они доверились какой-то определенной вот этой русско-славянской политической идее. Ну и плюс еще приняли на грудь хорошо. Нам это не светит, конечно. То есть как мы будем учитывать ошибки прошлого? Ошибки прошлого сами учитывают нас. Когда мы находимся на низких уровнях эволюции, особенно когда мы попадаем в такие деградационные эпохи, наподобие Кали-Юги, мы все рождаемся без памяти о прошлых жизнях. Но нами управляют наши внутренние качества, которые мы успели в этих жизнях наработать. То есть в нас остается что? Наши пристрастия, наши желания, качество нашего характера. Это все мы перенимаем из прошлого, и то, что мы успели наработать, оно переходит в эту жизнь. И если мы успели в прошлых жизнях на вот этих ошибках наработать здравомыслие определенное, какую-то осторожность, предусмотрительность, то они становятся нашими проводниками в этих жизнях. Вот может быть, оно на самом деле все так и было. То есть мы были глупыми, недостаточно эволюционно развитыми, доверились кому-то, совершили ошибку, нас наказали. И это наказание стало частью наших новых убеждений, наших новых предчувствий опасности, наших новых качеств, которые могут у нас проявиться либо превентивно заранее, либо в трудный момент. И вот может быть, мы там с кем-то, с Васей, Петей, как раз и были так когда-то там сотни лет назад этими повстанцами, неважно какими, Богданами Хмельницкими и прочими, наделали этих ошибок, получили свое за эти ошибки, так сказать, наказание, сделали какие-то выводы, и сейчас, возможно, эти ошибки будут учтены уже на уровне предчувствий, на уровне более высокой осознанности, может быть, какой-то разумности. А может быть, после того, как мы учтем эти ошибки, мы совершим другие, но мы же должны понимать, что эволюция в материальном мире, по крайней мере в этой вселенной, идет по меркам, ну, по крайней мере то, что нам известно из вед, по меркам летоисчисления нашей планеты, это более 311 триллионов лет. Естественно, что за 311 триллионов лет можно действительно пройти значительную школу. И эта школа в том числе может включать и вот подобные уроки. Поэтому нельзя отвергать того, что мы и сейчас можем сделать какие-то ошибки, и сейчас можем проиграть. Но в конечном итоге все сосредоточено на одном. Тем, кому положено проходить эволюцию, они будут проходить эти уроки, будут получать наказания, делать из них выводы, может быть быстро, может быть медленно. И эту эволюцию будут проходить дальше. Те, кто не будут участвовать в этих играх, те, кто будут отстраняться от них, искать себе убежище, они просто будут наказываться вообще фактически без смысла, потому что так действует гуна невежества. Если гуна благости воспитывает своих подопечных с помощью поощрений, гуна страсти воспитывает своих подопечных с помощью разочарований, то гуна невежества воспитывает своих подопечных исключительно через страдания, то есть одной из ее основ является то, что сущность, подверженная гуне невежества, она вообще не способна осознать свое нахождение под этой гуной и то, как ей из-под этого влияния выбраться. И до тех пор, пока она не испытает полный спектр всех негативных воздействий, которые призваны, скажем так, породить на уровне подсознания в ней ощущение страха перед определенными вещами и стремление к эволюции, гуна невежества таких существ не отпускает. Вот я, например, глядя на себя, четко понимаю, что я нахожусь под действием гуны страсти. И, естественно, я четко осознаю, что меня ждет разочарование. В любом случае, какое оно будет, но оно меня ждет. И в очередной раз я получу определенную, сделаю определенную ошибку, получу определенный урок для того, чтобы осознать, что мне необходимо в каком-то направлении дальше развиваться, совершенствоваться в каких-то сферах. И поэтому я уже фактически с этой мыслью смирился. Я просто понимаю, что если моя миссия, например, она велика, и она предназначена для других существ с какой-то великой целью, то мне помогут, и мои ошибки будут нивелированы за счет высшей, скажем так, помощи. А уже в дальнейшем уже я не знаю, как меня будут учить. И может быть другой вариант, может быть то, что действительно я просто должен пройти свои индивидуальные уроки, и это может быть никак не связано с теми уроками, которые должны пройти все остальные жители этой планеты в данный момент времени. И вполне может быть, что я просто погибну, опять-таки сделаю какую-то глупость для того, чтобы получить определенный урок и в течение ближайших там десятков, сотен или тысяч жизней совершенствоваться в этих направлениях. Это очень трудно сказать на нашем уровне эволюции и с тем, что у нас фактически отсутствует контакт с высшими мирами. Ведение у большинства из нас либо практически полностью закрыто, либо действует очень слабенько, и поэтому я могу только предполагать на том уровне осознанности, который у меня есть, а уж как оно выльется, это мы посмотрим в будущем. И третьего у нас не дано. Главное это понять, принять и смириться с этим, ну или сделать какой-то другой вывод и пойти по другому пути, но я лично такого пути до сих пор не нашел. Ясно, Виталий. Последний вопрос, не буду тебя мучить. Вот нетрудно увидеть, что ты обладаешь определенными знаниями, да, определенным уровнем осознанности и принадлежишь к определенной варне. Ну, чтобы тебя не смущать, не буду озвучивать, да. И это не просто так. То есть мало того, что это результат твоих предыдущих рождений, твоей предыдущей деятельности, то есть карма, но это еще также и твой рок, это твое предназначение, и ты родился с такими знаниями в это время и в этом месте, потому что от тебя род ожидает определенных каких-то действий. То есть вот это вот и есть там твой долг перед родом. Вот. Не только там перед отдельно взятыми какими-то индивидуумами, то есть это карма и есть, да, там долги, но долг общий. То есть предназначение определенное у каждого человека есть. И наверное, это ну, не для того, чтобы ты вот просто в какой-то момент там, взял автомат, ну, там, совершил там, пару перебежек, получил пулю там, в какое-то место жизненно важное. На этом все это дело закончилось. Опять-таки, после этого, если ты предстанешь перед очи предков, тебе скажут, мы нахрена тебя сюда посылали с такими знаниями. То есть точно так же с этим автоматом мог пробежаться любой, скажем так, любое существо с более простыми взглядами на жизнь и полутора извилинами и сгинуть точно так же и получить, в принципе, свой характерный, нужный для него урок. То есть, к примеру, вот у нас стоит задача завалить Беню Ковальского, да? Вот. Человеку с полуторами извилинами, находящимся на уровне смерда, очень легко объяснить, зачем его завалить. Вот, потому что он нехороший, он жид, он отобрал у него деньги, пенсию, зарплату, все что угодно. Вот. Этих знаний достаточно для того, чтобы пойти на этот поступок. С одной стороны идет такой человек, с другой стороны человек, обладающий, допустим, твоим уровнем знаний. Результат будет одинаковый. Если не готовится к этой спецоперации, результат будет одинаковый в обоих случаях. То есть оба получат пулю в лоб и все. Но вот лично я считаю, может быть, я не прав, что я при, скажем, моей квалификации определенные знания, которыми я обладаю, просто не имею права так облажаться. То есть меня интересует победа, а не участие. То есть не для того мне род дал определенные способности и знания, для того, чтобы я их попросту, ну так вот, по-простому спустил. Это не потому, что я каким-то образом не приемлю смерть. Мы все под ней ходим, и все равно все там будем. Вот, и лучше умереть с оружием в руках, однозначно, и чем жить рабом. Но я не хочу умереть с оружием в руках так, чтобы потом мою жену продали на рынке, а из детей сделали рабов. Вот так я не хочу умереть. А что я для этого делал? Пока что еще не так много, как хотелось бы. А какое оружие нам дано? Сейчас основная война информационная, как это ни странно. Не призываю не брать в руки оружие, но даже любая, я это говорил, войсковая операция без соответствующего информационного сопровождения не даст ровным счетом ничего. Любое событие сейчас — это новостейный сюжет, это информационный повод. И если его не подать и не осветить правильно, результат будет достигнут с точностью да наоборот. Даже если в физическом мире результат будет достигнут. Поэтому наша задача комплексная. И физическое устранение, и информационная подготовка. Но сначала первое, потом второе. И самое главное — это разъяснение. Если не будет поддержки среди населения, а ее пока нет, потому что там нет понимания, нас свои же просто сожрут и сдадут. К тому же Бей не подобраться ни за его батальон Днепр, который 4000, не подобраться и за нескольких миллионов людей, симпатизирующих этому. Они, являясь нашими братьями по крови, являются нашими врагами по сути, под харму, скажем так. И вот в этом большая проблема. И я тоже много лет уже кумекаю, как этот вопрос разрешить. Есть кое-какие мысли, но мы об этом поговорим после эфира. Так вот, ну, вопрос последний такой, что не думаешь ли ты, что это будет как раз-таки, ну, серьезнейшей ошибкой и непрохождением твоего урока, и неисполнением своей дхармы, если у тебя... Тебе даны сверху, то есть это как даны определенные способности и определенные знания, а ты вместо этого хочешь дворником работать. Ну, я так утрированно говорю. Вот такой вопрос. Ну, и не просто... исполнять свой долг перед родом таким образом. Я просто имею еще определенное знание, немножко в другом отношении. Дело в том, что я понимаю разницу между демонической и божественной природой. И вот, в частности, разница заключается в том, что демоническое существо, оно всегда эгоцентрично, и оно всегда направлено исключительно на себя. Все, что с ним не происходит, все, что его касается, оно в обязательном порядке выливается именно вот в такую схему, что мне нужно что-то поглотить, мне нужно, чтобы мне что-то дали, или что-то у кого-то забрать, или чего-то достигнуть, добиться. И поэтому переход существ в демонизм, он связан с тем, что это очень легкий путь. То есть демоническая природа, она сама по себе всегда дает сразу решение вопроса, сразу дает решение проблемы здесь и сейчас. Вот сейчас там мне нужно золото, я пошел, ограбил, и я получил золото. Вот сейчас мне нужно утешение моих каких-то потребностей, я пошел, кого-то изнасиловал и получил эти потребности. Вот сейчас мне нужна победа, я пошел, подрался, и у меня победа. Но это демоническая природа, и за нее потом приходится расплачиваться в петельных мирах. Божественная природа, она полностью противоположна. Она основана на том, что живое существо старается всеми силами отдавать самое себя другим. Причем это проявляется на всех уровнях. То есть божественные существа — это всегда служение другим. Причем вне зависимости от того, к чему это в конечном итоге приведет. И основа божественности заключается в постоянной борьбе со своим ложным эго. То есть только отдавая другим, причем принуждая себя сознательно отдавать другим свои силы, свою энергию, свою жизнь, свое время, свои какие-то воздействия, только таким образом мы можем очищаться от ложного эго и совершенствоваться как божественные существа, получать определенные, скажем так, возможности для дальнейшего духовного развития. Так вот, я в своей жизни уже давно, когда я это осознал, сделал этот выбор, что меня не интересует демонический путь развития, несмотря на то, что он легкий, и несмотря на то, что в нем очень много различных преференций и благ. Меня интересует именно божественный путь эволюции. И мне это интересно, мне нравится вот это ощущение, когда я понимаю, что я что-то делаю для других, что я что-то отдаю. И благодаря этим знаниям я осознаю разницу между просто, ну, скажем так, банальной ошибкой, неразумностью, непродуманностью каких-то действий и, опять-таки, банальным страхом из-за того, что положение не в твою пользу, и ты можешь в этом положении просчитаться. Я считаю так, что если есть здоровая, понятная, осознанная идея, как это сделать лучше, ее всегда можно применить. Я, ну, незаконченный глупец. Но не я этой идеи лучше не нашел за всю свою жизнь. Ни в других этих идей я не вижу нигде, ни в каком виде. И ситуация все эти годы все ухудшается и ухудшается. И поэтому я пришел к такому выводу, что, возможно, как раз сейчас действительно этот момент, когда нужно сделать шаг, основываясь именно на вере, на ведении изначального света, а не на, основываясь на своих физических ощущениях, страхах и переживаниях. А уж насколько это будет ошибкой в конечном итоге, ну, если я такой глупый, значит, мне и положено эту ошибку сделать, чтобы в конечном итоге эту глупость обнаружить. Ну, а если все-таки это правильный выбор, а я его не сделаю, то кто же я после этого? Поэтому выбор я сделал. Страха перед тем, что я ошибусь, у меня нет, потому что, ну, в конечном итоге я уже и так наошибался, и одной ошибкой больше, одной меньше. Я уже так понимаю, что хуже не будет. Ну и опять-таки, моя ответственность за жизни других людей, которые пойдут вместе со мной в этот бой. Понимаете, мы никуда от этого не денемся. Чему быть, того не миновать. Я это окончательно осознал, и глядя на то, как развивается ситуация, и видя то, как меня к этому толкают, я понимаю, что по-другому оно уже и не будет. Но если кто-либо может предложить что-то более разумное, я с удовольствием выслушаю любые идеи, любые предложения, но глядя на соратников, вообще патриотов, Родины, различных убеждений, чем дальше, тем все больше я убеждаюсь, что наша ситуация ухудшается. У нас все меньше физических ресурсов, у нас все меньше интеллектуальных ресурсов, у нас все меньше мужества остается, к огромному сожалению, а война идет, в ней есть жертвы, в ней есть страдания других живых существ, и я пришел к выводу, что у нас просто физически уже не осталось никаких других вариантов. То есть либо сейчас, либо уже никогда. Оставили нам очень мало времени, буквально там каких-то 20-30 лет жизни вообще нашему роду. Все силы против нас уже фактически накоплены. Им нужно только создать благоприятные условия для применения этих сил. И естественно, что самая первая их задача – это уничтожение нас нашими же собственными руками. Потому что они прекрасно знают, как славяне способны консолидироваться в случае внешней агрессии. Что они с успехом сейчас и делают. И я так думаю, что они сейчас очень довольны своими результатами. И они будут наращивать эту войну. И если мы сейчас не выступим, не воспользуемся вот настроениями в обществе, которые сейчас на самом деле далеко не так благожелательны к Коломойским и прочим олигархам, хотя бы части населения достаточной для того, чтобы поднять этот бунт, у нас в будущем этого просто, ну, может такой возможности уже и не возникнуть. Поэтому я все-таки принял это решение. Вот. Ну, а вы смотрите, предлагайте лучшие варианты. Я никогда не против более разумных путей, но пока я их не нашел. Владимир, еще что-то есть сказать? Ну, мы предложим варианты, но только не в эфире. Понятно, вы сейчас тут договоритесь уже до конкретного сепаратизма и свержения действующей власти, я так чувствую. Хорошо, значит, предлагаю Алексею вступить в наш разговор. Алексей, пожалуйста, есть что тебе сказать? Может, да, у меня там вопрос для слушателей, которые будут слушать. Алексей, прошу прощения, очень плохо слышно. Либо где-то ближе к микрофону, либо, может быть, даже лучше написать, или пусть вас кто-то озвучит, потому что я практически не разбираю слов. Давай тогда я озвучу. Кто лучше вас слышит, да, пускай мне повторит вопрос. Давай я озвучу. Алексей пишет: для слушателей, которые не знакомы с ведической культурой, но готовы к сопротивлению, как им организоваться и приступить к действию? Ну, организоваться и приступить к действию, это зависит от того, насколько вы готовы к этому самому действию. То есть, если вы убеждены, что надо воевать на информационном фронте, то от компьютера вас никто не оторвет. Если вы уже готовы брать в руки оружие или хотя бы, ну пускай не оружие, но выйти на действительно массовый протест с готовностью поддержать силу, которая будет бороться против жидоолигархического строя, ну в этом случае все очень просто. В данный момент объявлено 21 число днем всенародного восстания. Кто может приехать в Киев, значит, соответственно, приехать. Можно заранее, если есть родственники. Если нет родственников, то хотя бы в этот день утром приехать. Ну и я постараюсь все-таки найти какое-то ядро, какую-то группу вооруженных людей, достаточно вооруженных для того, чтобы стать вот этим флагманом вот этого противостояния и в соответствующий день привести их в Киев. Как только вы увидите, что идут соответствующие действия, я думаю, в любом случае через какие-то новости, через интернет, все это пробьется, просто берите в руки, что есть, колья, палки, топоры, и приходите и помогайте. А уж там посмотрим, сколько нас соберется и на что мы способны. Я лично другого варианта не вижу. Просто не вижу, я не вижу нигде никакой силы. Я, например, скажу вам честно, что во время революции повелся, вот была у нас такая в Украине организация «Каскад», там товарищ Разумовский говорил такие правильные вещи, и я понадеялся, по крайней мере, они меня убедили в том, что они действительно серьезно намерены менять строй в нашем государстве. Скажем так, я повелся на этот лохотрон, доверился им, ждал, надеялся от них каких-то действий, а потом в результате оказалось, что они совершенно не намерены были идти ни на какое противостояние с властью, что все, чем они хотели заниматься, это вот как раз популизмом и отвлечением патриотов от действительной деятельности. Ну и это была уже последняя моя надежда, и после этого я окончательно понял, что больше надеяться не на кого, больше ждать каких-то лидеров, военных специалистов, каких-то группировок, которые смогут что-то сделать, нет никакого смысла. Нужно просто брать ситуацию в свои руки, делать открытый призыв, и все, кто смогут отозваться на этот призыв, все, у кого хватит мужества, должны будут просто прийти и помочь. А вот сколько этих всех придет, сколько нас поддержит, сколько нас поймут, это уже вопрос другой. И говорится, это не все от нас зависит. Мы просто выполняем ту часть своего долга, которая лежит на нас. Те, кто могут нам помочь, значит, приходите, помогайте. Те, кто не могут, значит, не могут. Вот такая вот ситуация. Может быть, даже плачевная, но я другого выхода не вижу. Я же говорю, я не вижу ни одной силы, которая способна сегодня подняться и активно противодействовать режиму именно в направлении режима, а не в направлении других каких-то славянских группировок, которые сейчас этим режимом активно создаются. Вот, поэтому решил взять на себя такую миссию, хотя на самом деле я не являюсь полевым командиром, за моей спиной нету там сотни двух вооруженных бойцов, вот как массовки там черных человечков, там батальон «Донбасс» и прочих ополчений, которые сегодня появляются везде по Украине. Но я не вижу другого выхода, поэтому я решил сделать вот такой шанс, вернее, решил пойти на такой шанс, пойти на такой шаг и дать шанс консолидироваться тем разрозненным силам, которые сейчас не поддерживают ни одну из двух сторон и понимают, что бороться надо именно с жидоолигархатом. И ничего, кроме надежды, что ко мне все-таки присоединится достаточное число сознательных бойцов, у меня нет. Если мы соберем хотя бы какую-то группу и нам не удастся свергнуть этот строй, ну, в конечном итоге, значит, нам просто придется перейти в подполье на уровень индивидуального террора. Но если у нас будет хотя бы какое-то ядро, даже это 20-30 выживших человек, которые готовы будут физически бороться, я думаю, что мы найдем и тогда какие-то методы партизанских действий, и с помощью них будем хоть как-то противодействовать системе. Если нас будет больше, если это будут сотни, может быть, у нас даже будет шанс с помощью поддерживающего народа. Я думаю, что все-таки люди выйдут, хотя бы киевляне, и поддержат нас, мы, может быть, сможем все-таки эту хунту свергнуть. Если нас будут тысячи, 2-3 тысячи, то я думаю, что это достаточное количество активных бойцов, которые может эту хунту положить на лопатки, даже несмотря на все правые секторы и прочие силы, которые сейчас вокруг нее организованы. Ну, это не все от меня зависит. Я просто, скажем так, кинул клич. Вот понимаете, как говорил один молодой парень, живший пару тысяч лет назад, глаз вопиющего в пустыне, ни больше, ни меньше. Понятно. Как, да, ты, ведь... как ты думаешь, вот сейчас уже много людей, которые взяли в руки оружие по убеждению, как мы разобрались, на два лагеря раз специально людей разбили, восточные, западные, да, и одни с другими воюют. Вот как остановить тех людей, кто уже взял оружие, у кого уже глаза кровью налились, кто уже потерял, может быть, кого-то из близких и друзей, может быть, и как им объяснить, что воевать с такими же братьями-славянами — это самоуничтожение, это полная утопия, что необходимо убирать причину, которая вызвала эту войну, а не убивать того, на кого тебя натравливают. Как с ними разговаривать в данном случае? Ведь они уже зомбированы, они уже ввязались в войну. Все верно, но с ними в том-то и беда, что с ними разговаривать с одной стороны и не нужно, а с другой и бессмысленно. Эти существа уже идут на поводу своих инстинктов. И единственный способ, вернее, два способа их остановить — это либо уничтожить, либо убрать причину их агрессии. То есть вы же понимаете, что существует определенная заноза, которая, скажем так, ведет этих людей на бой. Вот в частности, этой занозой стало объявление того, что восточные республики будут отсоединяться от Украины и присоединяться к Российской Федерации. И эта заноза настолько серьезная на самом деле оказалась, или ее, по крайней мере, такой настолько значительно сделали, что сейчас фактически все противостояние на Востоке основано именно вокруг вот этой идеи, что часть Украины может отсоединиться и уйти под Российскую Федерацию. Так вот, если мне удастся убедить командиров и вообще лидеров вот этих восточных республик, чтобы они хотя бы на какое-то время, пускай даже не навсегда, но хотя бы на какое-то время ради восстановления мира вот эту занозу убрали, на самом деле, я вам совершенно честно скажу, что физически все очень просто. Достаточно им выйти с открытым объявлением и сказать, что мы не отделяемся от Украины, мы готовы остаться в составе Украины на условиях, там, будь то федерации, будь то автономии, но в любом случае не идти под Россию. Правда, при определенных условиях, что будет установлена народная власть и свергнута же олигархическая хунта. И 90% тех, кто сейчас против них воюет, они практически потеряют просто причину этой, ну, собственно, своих боевых действий. Они потеряют причину. И когда не будет, значит, вот этой цели и этого понимания, что необходимо защитить свою землю, что есть там какие-то спецназовцы российские, которые там захватили власть и принуждают наше население там Донецка к тому, чтобы уйти из состава Украины, что это отнимание земли, то есть вот так, как у нас здесь мыслят, по крайней мере, центральная Украина. Как только эта заноза будет изъята из раны, вот тут же 90% воюющих просто потеряют, собственно, смысл войны. И останутся, по сути, только проплаченные представители там правого сектора, которые работают на западные спецслужбы, многие из которых являются, по сути, я так понимаю, садистами и убийцами. Сейчас появился прекрасный шанс безнаказанно свои вот эти порочные стороны проявить. Но а их уже не так много. И опять-таки, если мы после этого тут же выйдем против хунты, свергнем ее и устраним, значит, в силовых структурах, там, Министерство внутренних дел, Служба безопасности, армия, устраним продажный генералитет, переберем на себя управление этими структурами, то эти же структуры мы сможем впоследствии направить на восстановление мира и порядка в стране. Тем более, что будет официальная причина этот мир наводить. И естественно, что в этих условиях те отдельные, скажем так, лица в структурах подразделений националистов или фашистов, не знаю, как их даже лучше сейчас называть, они останутся в меньшинстве, и даже несмотря на финансовую поддержку Запада, они просто физически не смогут пойти против всего народа, против всей системы. Я лично вижу выход только в этом. Потому что, ну, других вариантов физически нет. Сейчас все крутится вот именно вот вокруг этой темы, что хотят отобрать у Украины опять кусок земли, отдать ее под Путина. Все, что моя задача, как я ее вижу сейчас, в частности, при вот своей поездке на Донбасс, это попытаться убедить лидеров Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в том, что им хотя бы на какое-то время ради мира, ради того, чтобы спасти жизни воинов с одной и с другой стороны, нужно отказаться от этой идеи, перевести ее в другую плоскость. То есть это должен быть такой стратегический маневр. А уже дальше, когда мы наведем в стране порядок, свергнем хунту, установим народную власть, реорганизуем силовые ведомства, вот уже после этого, пускай это будет через год, через два, пускай они тогда сами и решают, как им жить дальше в составе Украины, отсоединяться, становиться независимой республикой или там, присоединяться к Российской Федерации. Но, по крайней мере, тогда уже не будет тех сил, которые сейчас устраивают эту войну. Понимаете? Тогда не будет фактически права сектора, потому что кто-то из них будет уничтожен, кто-то из них вернется к мирной жизни, кто-то убежит за рубеж. Тогда не будет этих олигархов, которые всюду здесь спонсируют. Тогда не будет разведчиков там, ЦРУ и прочих государств, которые здесь активно работают. Тогда не будет и, естественно, такого же активного влияния со стороны Российской Федерации. И пускай тогда принимают свое решение. Но тогда у них действительно будет возможность сделать это отсоединение более мирным, спокойным, без жертв, с возможностью сохранения экономических связей с Украиной. А может быть, это и не будет уже отсоединение. Может, это будет просто какая-то определенная федерализация или автономизация этой республики. А может быть, и вообще ничего этого не понадобится. Потому что я, например, живя в центральной Украине, я сам каменотес, всю жизнь делал памятники, я вам скажу, что к нам приезжают отовсюду. Со всей Украины, западной, с восточной, с южной, с Прибалтики, Приднестровья, с Российской Федерации, с Кавказа. И в принципе вот с нашими славянскими государствами, со всеми сторонами даже Украины у нас никогда ни с кем не было никаких проблем. Все нормальные люди, даже если приезжают с другими убеждениями, там, политическими, религиозными, мы прекрасно ладили и с западной Украиной, и с восточной Украиной, и с южной Украиной. И мы все чувствовали себя ну, плюс-минус одним народом. Не было никаких трудностей в общении, не было никаких противостояний. И я уверен, что все, что здесь происходит, оно опирается именно на очень малую толику людей. На очень малую толику, которых либо купили, либо людей деградировавших, либо людей зазомбированных. А большинство населения у нас этой войны не хотят. Они не хотят этого разделения. И в принципе, вот даже сейчас здесь, вот в центральной Украине, уже многие высказывают такую идею, что да давайте отпустим этот Восток, пускай себя отсоединяется, лишь бы только не было войны, лишь бы только наших вот, ну, сыновей, мужей и так далее не убивали, не тянули в эту бойню. Война очень быстро приедается людям, очень быстро вот эти страдания, они становятся избыточными. И я считаю, что если я убежу лидеров Востока на то, что они должны пойти на такой стратегический ход, если у них хватит разумности и незаангажированности на этот ход пойти, мы войну сможем остановить в течение максимум суток. То есть основную военную кампанию мы сможем в течение суток остановить. Но, конечно же, после этого сразу же нужно делать поход на Киев. Сразу же. То есть нужно собирать силы, открыто об этом объявлять через все средства информации, которые доступны, идти на Киев, свергать прежде всего там, а уже потом заниматься всеми остальными регионами, Днепропетровскими и прочими. Ну, третьего варианта я не вижу. Вот если, я же говорю, кто-то есть там умнее меня, пожалуйста, подскажите, давайте там поедем вместе, что-то решим, о чем-то договоримся. Вот. Но я других вариантов просто не вижу. Понятно. Давай посмотрим, кто сейчас воюет вообще там внутри. Значит, мы видим, что там есть, ну, со стороны Украины, есть армия из новобранцев, да, которые, в общем-то, выполняют команды командиров, и особого желания воевать у них нет. Их, как правило, используют для того, чтобы где-то подставить, сказать, вот видите, сепаратисты взорвали, уничтожили. А российские средства массовой информации показывают, как вот свои же, своих расстреляли. То есть для наведения шума и страха. Дальше, кого мы там видим? Мы там видим резервистов, которых призвали за какую-то зарплату, и которым эту зарплату, в общем-то, не платят. И они решают так: если я откажусь, то меня признают дезертиром, лет 7 мне светит. И, может быть, мне лучше здесь с минимальной зарплатой сидеть и стрелять в воздух, там, тратить патроны, сколько мне скажут, там, выстрелить, как это было иногда еще, помните, в Первую мировую войну, да, когда они хотели воевать друг с другом, и никого не убивая, просто отсидеть, и меня, может быть, заменят, и все, нежели чем там в тюрьме сидеть. Есть спецназовцы, которых могли проплатить какие-то бизнесмены, не буду их фамилии называть, наверное, известны. Есть спецназовцы, которые приехали из-за границы, которых оплатили те ребята зарубежные. Вот они отрабатывают ту зарплату, которую им платят. Значит, кто еще есть? Есть так называемые правосеки, да, которых ты называешь, которым некоторые из них конкретно за идею идут. Есть те, которые не просто за идею, а присоединились, потому что им нравится просто убивать и головы отрезать. Вот. А есть те, которых также купили. То есть они не спецназовцы, они ничего не умеют делать, но им платят деньги, и они отрабатывают, идут туда, где надо убивать, стрелять и так далее. То есть если, например, можно с резервистами подойти и поговорить: мужики, ну взрослые ребята, да, у вас свои семьи, но зачем вам нужна эта война? Подумайте, да, куда вас направляют, в кого вы пытаетесь стрелять, и кому нужны ваши трупы, вашим семьям, и кому нужны трупы с этой стороны. Вот, такие же дети, детишки останутся, как у вас, и так далее. Можно с ними поговорить, большинство людей вменяемые, абсолютно вменяемые и так далее. Но их не так много. С армией, которая стоит из ребятишек, может быть, там как-то через родителей. Такие случаи уже были, и ребята со слезами выходят, сбрасывают с себя все и так далее. Вот. А вот как быть с наемниками? И как быть с теми, кто за идею пришел, и как быть с теми, кто просто маньяки по своей жизни, и как быть с теми, кто пришел отрабатывать деньги. Вот этих ребят, конечно, не большинство, я согласен, что большинство там все-таки пушечное мясо и прокладки, которых послали пеньками. Но все-таки процентов, наверное, 20-25 это тех, кто или деньги отрабатывали за идею, или какой-то спецназ, который послали. Вот с ними, наверное, посложнее будет. И если даже по каким-то причинам полевые руководители, полевые офицеры, которые на стороне народных республик, примут твое решение и во всеуслышание объявят о том, что мы не желаем отделяться от Украины, мы только за какие-то права, которые вот хотим задекларировать, и чтобы нас не трогали. Я думаю, что в этом случае те же самые средства массовой информации Коломойского, средства массовой информации пятой колонны, так вот это будем сейчас называть, чтобы не вызывать лишний гнев гусей определенных, они все равно не услышат это обращение. Они сделают все возможное, чтобы сказать: в очередной раз сепаратисты принимают какой-то ход хитрый, они там что-то задумали, хитрят, просят какую-то, может быть, там отдышку временно, какое-то перемирие для реорганизации и стягивания новых боевиков. А с другой стороны скажут: вот там опять очередная заваруха, провокация и так далее. А в это время, пока там будет затишье, будут входить в города спецназы иностранные или наемные какие-то местные олигархические маньячки какие-то мелкие, оторвы, которые любят заниматься всякой фигней, грабить, убивать, стрелять, взрывать и так далее. И в этом случае эти провокации, они постоянно применялись, постоянно использовались и во все времена, и здесь никакого секрета нет. Это излюбленный способ жедовни создать неразбериху, создать страх и заставить людей пострелить во все стороны, где только что-то движется. Ну, вот поэтому я и сказал, что после этого объявления нужно обязательно тут же выступать сразу с походом на Киев. И, естественно, сразу же свергать эту хунту, захватывать средства центральные, ну, средства массовой информации центральные, всеукраинские, которые есть в Киеве, и тут же освещать людям свою позицию. Я так думаю, я так надеюсь, что подавляющее большинство людей нашего народа, когда они узнают, что действительно появилась сила, которая готова навести в стране не просто порядок, а действительно порядок народный, славянский, и свергнуть вот этих жида-олигархов и навсегда прекратить вот этот беспредел разграбления нашего народа, я думаю, что люди нас поддержат, и эти новости могут стать для них настолько серьезным, с одной стороны, подъемом, а с другой стороны, объединяющим фактором, что в конечном итоге нам действительно останется только потом очистить страну вот от этих банд, от этих наемников. Ну, понятно, да, я понял. Но ты думаешь, что вот так все произойдет. Давай теперь подумаем по-другому. Как ты думаешь, по кому проще стрелять? По разрозненным отдельным личностям или мини-группам, или по тем, которые стоят на площади? Кого проще уничтожить? Уничтожить-то проще тех, кто находится в одном месте в одно время, вот. Но не знаю, насколько проще там по кому стрелять. Одному проще стрелять ядерной бомбой, как сказал Юлия Тимошенко. Вот. А кому-то и одного человека убить тяжело, даже если это враг. Не, ну здесь ситуация другая. Вот смотри, когда, например, Беркут послали утихомиривать, так называемый утихомирить, им даже не выдали оружие. И они стояли, обливаемые бензином, по ним стреляли из травматики переделанной, в огнестрел такой нормальный, булыжниками их там кидали, арматурой убивали, душили, что только не делали, тракторами давили, цепями били. Вот. И не было приказа на то, чтобы эту всю шайку-лейку разогнать. То есть специально был сценарий, на мой взгляд, проплачен кем-то или срежиссирован кем-то для того, чтобы вот так создать шум, крик, гам, видимость бунта, но при этом никого не убирать. А здесь, в данном случае, вы не вписываетесь в этот сценарий. Вы не актеры этого театра. Вы приходите в этот театр со своей труппой, вы приходите в этот театр со своим каким-то театрально написанным проектом, и режиссер главный говорит: ты что, с ума сошли? Да это же не тема, это народ не пойдет сюда, это не нужно нам, не тот, кто платит, никому это не нужно. И просто-напросто уже тогда тем, кто будет стоять на позициях Беркута, но уже будет называться не Беркут, как-то по-другому, и снайперам будет дана команда, будет роздано оружие, просто уничтожать тех, кто пришли, потому что эти пришли сепаратисты, которые сбрасывают законно избранного президента Украины, которого избрал большинство населения Украины. Это те самые сепаратисты, которые пришли с юго-востока для того, чтобы устроить очередную бучу. И это москали купленные, которые вот еще там ведистами себя называют, или еще как его там назови, вообще какие-то не пойми кто, вот, которые пришли просто здесь навести беспорядок, в очередной хаос вести Украину, безвластие, ну и так далее, и тому подобное. Вот, скорее всего, это будет выглядеть так, на умы тех же самых зомбированных, которые сидят перед телевизором и только и думают, кому добить борду, кто за Москву или против Москвы, за Запад или за Восток и так далее. То есть вот ситуация банальная. Большинство людей зомбированные. С этого мы начали. Есть очень много проплаченных людей. Если сейчас прийти и встать вот так вот в открытую, это будет похоже, скорее всего, на волнение в Питере, когда поп Гапон просто вывел большинство людей с хорошими, в общем-то, призывами, но только не обратить внимание на царя, на население, а уже конкретно этого царя скинуть. И в данном случае это государственный переворот будет рассматриваться так. И здесь уже будет применяться оружие со всех сторон. И те, кто избраны, и те, кто проплачены, и те, кто хочет просто мирно жить. Да здесь вариантов огромное количество. Вот ты такую ситуацию рассматривал, нет? Здесь речь идет о том, что те революции, которые мы с вами наблюдали там, в 2004 и вот в этом году, это, по сути, действительно были обычные спектакли. То есть ничего общего ни с революцией, ни с восстанием они не имели. Все это был прорежиссированный спектакль, в котором и власть с одной стороны, и протестанты с другой стороны разыгрывали свои роли. Это очень хорошо видно по событиям, которые происходили. Опять-таки по тем же приказам, опять же по тому же бегству Януковича и прочим факторам, это все видно. Я же не говорю о такой революции, о псевдореволюции, я говорю действительно о настоящем восстании, народном или там части народа, которые будут вести впереди себя, вернее, впереди которых будет идти определенная вооруженная группа единомышленников. И поэтому речь о том, чтобы прийти группой, стать в одном месте и ждать, пока нас расстреляют из пушек, вообще не идет. Речь идет о физическом уничтожении конкретных лиц или минимум их аресте. То есть зашли в одно место, напали, кого ликвидировали, кого арестовали, увели, пошли в другое место заниматься точно тем же самым. А то, как будет себя вести основная масса народа, как она нас будет поддерживать, где, в каких местах она будет выходить и что она будет делать, это уже вопрос второй. Поэтому задача не стоит просто стать и протестовать. Я вот навожу всем один и тот же пример. Представьте себе, что у вас завелся паразит. Огромный такой червь сидит в вашем желудочно-кишечном тракте, травит вас своими ядами, сосет с вас кровь, и вы уже при смерти находитесь. Что делает здравомыслящий человек? Он идет к хирургу на операцию. Хирург разрезает его плоть, вырезает этого червя, удаляет его, и больной идет на поправку. те, кто сидят и пытаются этого червя убедить в том, чтобы он ничего плохого не делал их организму, или предъявляют ему, этому червю, какие-то ультиматумы, какие-то требования, это, ну, неразумные люди, скажем так. Поэтому я не нахожусь в числе этих самых неразумных людей, я не собираюсь выйти, стать там где-то перед Верховной Радой и кричать через плакаты и сквозь толпу, что хунту геть. Да этой хунте, извините за выражение, как искреннему паразиту плевать на все наши призывы. Я говорю о том, что их нужно физически либо уничтожать, либо как минимум арестовывать и в дальнейшем подвергать народному трибуналу. В зависимости от того, какие возможности военные, боевые, как таковые, у нас будут для того, чтобы удержать их в плену. Если таких возможностей не будет, значит вообще ликвидировать сразу же тут же на месте. Ликвидировали одних, пошли и других. Там службу безопасности, генералитет там уничтожать или арестовывать. Пошли в штабы армии, пошли в штабы МВД. И вперед, и вперед, и вперед, понимаете? То есть речь не идет о том, чтобы стоять где-то противостоять. Понятно, понятно. С этим вопросом разобрались. С этим вопросом разобрались. Теперь давай посмотрим, возможно ли это в том случае, если большинство людей будут сидеть перед телевизорами, болеть за одну или другую сторону, спорить о правде одной или другой стороны, ну, перед зомбоящиками, я веду, сидеть, попивать пиво, им будут показывать, вот там придушили такого-то, вот там взяли в плен такого-то, вот еще за ним гоняется пол киевской милиции, спецназ добавлен, там еще какие-то, ну, грубо говоря, там, праворосы, еще кто-то там, и, как там их, правосектор, ну, как хочешь это называть в данном случае, гоняются, и вот вылавливают. А они сидят и кричат, вон, побежал он туда. Вот в каком случае это, как ты думаешь, возможно? В том случае, если вот будет такое видеошоу для всех, как вылавливают негодяев, которые устраивают беспорядки и убивают ни в чем не повинных людей, например, ну, того же какого-то бизнесмена, олигарха, вот, он же владеет всеми средствами массовой информации. Естественно, что покушение на него будет выглядеть, как именно плохие ребята пришли и пытаются убить такого спасителя, который вот делает столько полезного, там, организует рабочие места, пытается восстановить Украину и так далее. То есть вопрос сводится к чему, чтобы не быть сумбурным? При каком количественном соотношении поддерживающих возможен успех того, о чем ты говоришь? Ну, это должны быть, даже для самого начального этапа, это минимум должно быть хотя бы там 10-20 тысяч, я так думаю, людей, которые выйдут, потому что, опять-таки, военная боевая стратегия, она зависит от того, какие у вас есть силы. Вы понимаете, что сейчас рассуждать о том, как мы будем действовать, не только опасно в плане раскрытия своих планов откровенно перед врагом, это прежде всего неразумно, потому что мы не знаем, с чем мы столкнемся, сколько будет нас, сколько будет вооруженных людей, на что они будут готовы, кто нас выйдет поддерживать и сколько будет этих людей. Но есть планы на разные случаи, на разные варианты. То есть можно, например, если нас будет очень мало, что мы можем сделать? Мы должны будет в случае, если нас соберется очень мало, то единственный наш шанс на прорыв будет в том случае, если мы сможем поднять дополнительные силы народа, которые нас поддержат. А для этого есть только один выход. Нужно будет прежде всего идти и захватывать какой-либо из каналов центрального телевидения, любой, и открыто объявить народу о том, что происходит, и попросить всех, кто может, встать в нашу поддержку. Естественно, в этом случае нам нужно будет очень грамотно, очень четко и правильно заявить о своей позиции, о том, кто мы такие, к чему мы ведем и что мы хотим добиться. Понятно, это... понятно. Виталий, сразу тебе вот хочу задать вопрос. Ты представляешь, как сейчас транслируются видеопотоки в современном мире, в крупных городах, ну, в том же самом Киеве, в Москве, в Питере, там еще в каких-то крупных городах? Там дело в том, что большинство людей сейчас не принимают канал по радиосигналу. Большинство людей сейчас смотрят канал по кабелям, которые проложены. И в каждом районе есть подстанция кабельная, где стоят соединители, которые позволяют транслировать, и, ну, как крабы такие, которые стоят и переводят вот это все дело по уже микрорайонам, по квартирам, по домам, по квартирам. То есть, если даже захватить какую-то вещательную станцию, первый канал, например, какой-то, да, то в этом случае он увидит обращение, но, может быть, 1% у кого нет кабеля подключенного в дом, у кого антенна стоит. Все остальные просто переводятся на дублирующий сигнал, и с другой студии будет продолжаться вещание того, что люди привыкли видеть. Вот в чем дело. Ну, я все это прекрасно понимаю, но и вы же тоже поймите, что в этом случае мы же тоже не собираемся поступать как законченные идиоты. Ну, я понял. Нет, мы сейчас всех планов, не надо рассказывать, просто мы рассматриваем какие-то ситуации, которые возможны. Вот, а как мне видится, большинство проблем, они как раз будут связаны с поддержкой или неподдержкой населения. То есть, если мы сейчас просто говорим о каком-то возможном варианте вот изменения ситуации, то в этом случае народ должен понимать о том, что это не сепаратисты, что это не бандиты, что это не насильники, что это не грабители. Это люди, которые хотят изменить жизнь к вот такому-то и такому-то порядку ее привести. И люди должны это дело принять. То есть стоит вопрос, как до того, как начнутся какие-то действия, донести до людей информацию о том, что, друзья мои, вот планируется вообще-то вот изменение ситуации в ближайшее время. Может сегодня, может завтра, может через год, может там через месяц. Но она планируется. Идея вот такая, такая, такая. И вот, может быть, таким образом, как-то тогда большинство людей к тебе прислушаются, и уже тогда не будут тебе плевать спину и показывать пальцем, он побежал, ловите его. Смотрите, это все делается уже не один десяток лет, и ни к какому результату до сих пор не привело, по крайней мере, к позитивному. И даже наоборот, привело только к негативному результату. Все это фактически бессмысленно. То есть на самом деле единственный реальный шанс у нас, единственный реальный вариант, это когда это будет сообщено именно в тот момент, когда будут происходить эти события. Просто захват каких-то вещательных станций, захват вообще каналов средств массовой информации, любых каналов, какие бы они ни были, и открытое обращение к народу через эти средства должно происходить в любом случае в первые же часы любых действий, которые мы не начнем. И это обязательно должно быть сделано. Если мы людям не сообщим о том, кто мы и что мы, если мы не займем позиции вот в основных средствах массовой информации, естественно, что нас оболгут, и нас эти же люди сами и растерзают, грубо говоря. Поэтому других вариантов нет. Но сделать это до каких-либо действий тоже физически невозможно, потому что средства массовой информации все в известных руках. То есть вот даже просто через интернет пробиться массово, где-то что-то осветить, добиться понимания большой части людей, это очень большая проблема. Но люди очень сильно реагируют на действия. Очень сильно. Любые действия, которые происходят, люди на них реагируют. То есть если я, например, выступил с заявлением и сказал какие-то слова, будем условно считать, что на это пошло 5% реакции. Если мы уже сделаем какие-то действия, ну, например, мы вышли там в эфир вдруг резко, хотя бы по одному каналу, там по Интеру, и сказали, что так и так нами атакованы такие-то, такие-то объекты, такие-то, такие-то конкретные лица, ну, участвующие в современной власти, ликвидированные, и мы продолжаем очищать родину от врагов рода, и объясним все людям, кто мы, что мы, к чему мы ведем и что мы хотим сделать, то из-за того, что это уже будет реакция, но на действие, на поведение, она будет намного больше, она будет порядка там 80-90%. Понимаете? Да, поэтому, понимаю. Я просто хочу сказать, если это будет всего один канал, я вас уверяю, если начнется такая серьезная заваруха в стране, тот, кто будет смотреть этот единственный канал, он будет звонить всем своим друзьям и говорить, включи-ка Интер, ты посмотри, что делает. Ну, это понятно, да. Ситуация. Ну, я понял, будет сарафанное радио работать в данном случае. Я хочу вот что сказать. Если ты или кто-то будет обращаться с людям примерно теми словами, о которых ты говорил где-то час назад, то в этом случае, ну, большинство просто не поймет, о чем идет речь. Поэтому для того, чтобы большинство населения поняли, что ты вообще, или твои соратники, или вообще кто-то еще предлагает что-то, в этом случае необходимо говорить на том языке, который большинство людей будет понять. Вот это тоже необходимо учитывать, когда человек планирует что-либо сделать. Потому что любая информация, сказанная неправильным языком, неправильными словами, непонятными тому, к кому обращаются, считай, что этой информации просто нет. И тогда любая затея, она просто бесполезна. То есть, как говорили информационная война должна быть так же хорошо продумана, как и война физическая. Поэтому, если неправильно применяется оружие, и не в том месте и не по тем, да, то в этом случае оно неэффективно. Но это так, дополнение. Вы разговариваете с человеком, который действительно реально из народа. То есть я смогу достучаться, по крайней мере, до большинства людей. Ну, насколько смогу, по крайней мере. То есть шансы у меня есть. Если брать, например, сравнивать, ну, с кем-то другим из известных сейчас лиц, там, с тем же Ярошем, который всю жизнь жил там фактически паразитом, пытался где-то пробиваться там в какие-то журналистики, еще что-то, то я совершенно другого плана человек. Все-таки я всю жизнь работаю. Мне многие вещи, которыми живет народ, не близки. Я являюсь его частью. Никогда не удирал от трудностей. И поэтому я думаю, что я смогу до людей достучаться. По крайней мере, до тех, кто готов к тому, чтобы к ним достучались. Эйфория, наверное, революционная прошла, да? Уже народ понимает, что скинули одних воров, вместо них посадили других криминальных существ определенной национальности, и никакого изменения к лучшему не произошло. Другое дело, что в руках этих, можно так назвать, хунты, пришедшей к власти, у них, в общем-то, в руках находятся все средства массовой информации, все денежные средства, которые поступают, то есть они сидят на потоке финансовом, у них находятся энергоресурсы, через них все проходят, тот же самый российский газ через них опять же проходит, то есть все жизнеобеспечивающие структуры находятся под их руками. И здесь необходимо тоже учитывать следующее, что если вдруг что-то начнется, то вполне возможно будет произведена какая-то или какие-то диверсии на жизненно важных участках для того, чтобы сказать, ну видите, эти гады, негодяи вот все взорвали и вас оставили без электричества, без воды, без там телевизора, без еще чего-то. Ну, это условно. В общем, без всего, что нужно жить. Теперь в магазинах нет продуктов, а ведь голодомор штука уже проверенная, как в России, так и в Украине в определенные времена. И очень просто делается. Склады забиты продовольствием, но при этом они опечатаны, стоит охрана, никого не впускает на загрузку, никого не упускает, чтобы разгрузиться. И в это же время производит изъятие так называемых излишков, продразвездка, для того, чтобы создать условия совсем невыносимые для проживания, чтобы создать голод и так далее. И опять же обвинить кого? Обвинить тех, кто вот это все затеял. Я не говорю, что готов ты к этому, не готов. Я просто напоминаю, какие жидовские средства воздействия на население уже давным-давно проверены, кроме информационных. И вот надо предпринимать все возможные варианты. Еще самый страшный вариант, который уже неоднократно опробовался теми же нашими постоянными партнерами по войне, да, с кем мы воюем, с нашими противниками постоянно, вернее, кто с нами воюет, к сожалению, славяне не воюют, воюют со славянами. Это внедрение под видом своих чужеродных элементов, которые до определенного момента ведут себя очень хорошо, активно включаются в работу. А потом, в определенный момент, когда движение или какой-то ресурс, или что-то еще поднимает голову, когда народ к нему начинает прислушиваться, когда появляется авторитет, просто происходит перехватывание власти, технических каких-то условий, еще чего-то, избавление от уже ненужных людей, и дальше уже этот ресурс или эта группировка, или что-то еще, начинает работать против того, кто это все начинал, и, естественно, против того движения, которое вот это все организовывалось. Так что вот эти моменты необходимо воспринимать, необходимо осознавать и необходимо ставить, не бороться с ними, это бесполезно, а необходимо ставить такую систему, налаживать, чтобы данные элементы не могли просто проявить себя или внедриться вот в это движение. Вот как-то так. Все верно, все абсолютно верно. Ни один человек, по крайней мере в нашем мире, в нашей ситуации, не сможет противодействовать этим всем средствам. Поэтому нужно прежде всего родить и дать людям систему, которая сама по себе будет от этих вещей защищена. Ну, в принципе, значительную часть этих вещей я решил в рамках своей идеологии. Я думаю, что все остальное мы тоже потихоньку доработаем, досовершенствуем, но до этого надо, естественно, дожить. А идеология твоя, она где-то опубликована, или ты говорил, еще пока книга готовится, она не опубликована? То есть мне стоит вопрос, что сейчас уже можно людям дать для ознакомления? Ведь просто говорить о планах, например, там изменение власти, удаление из власти каких-то паразитов, внедрение власти, как это предлагают некоторые у нас известные уже системы, у которых очень много здравого, но, может быть, там есть что-то спорное. Это, в общем-то, как информирует всех врагов, что мы начнем с вами воевать в такое-то время, в таком-то месте, в такой-то час. Ну да, приходим, а нас там встречают за град какие-то отряды или засады, или что-то еще, или, может быть, просто по дороге в это место нас всех перебили. То есть не нужно врагов информировать, что мы хотим с ними сделать. Это все равно, что рассказать, где, что у нас находится, приходите, все там взрывайте, убивайте, расстреливайте, берите в плен. Вот. А необходимо просто идеологию доносить до населения. Так вот, коснемся этого. Идеология, о которой ты говоришь, она в каком-то виде сейчас, удобоваримом, в виде лекции, в виде брошюрки, в виде тезисов, в виде там, плакатов, призывающих светлое будущее, она как-то выражена где-то физически, уже готова? Ну, на сегодняшний момент существует написанная книга, но она была написана еще когда мне было там порядка 23-25 лет. Ее верстка была осуществлена в 2008 году, и естественно, что эта версия, она уже значительно устарела. На сегодняшний день мое понимание расширилось, увеличилась аргументация, появились новые идеи, и поэтому я ее переписываю. Но, к огромному сожалению, дописать ее не успел. Этот вариант книги, он где-то порядка 400 страниц занимает. Он есть, он не издан, но он напечатан в виде рукописи. Кроме того, я ее давал некоторым своим друзьям, для того, чтобы они могли почитать, посмотреть, что да как. Но, естественно, что эту идеологию нужно дорабатывать, потому что я далек от совершенства, очень еще молод и, опять-таки, не являюсь специалистом во всех сферах жизнедеятельности человека. А идеология – это глобальная конструкция, которая задевает все сферы жизнедеятельности человека. Поэтому ее еще нужно дорабатывать, над ней еще нужно трудиться. И эта работа будет в обязательном порядке произведена в том случае, если я выживу. Вот если у меня появится такая возможность, обязательно над ней поработаю, и в дальнейшем мы будем ее распространять. Если не выживу, значит, и на данный момент останется от меня только то, что на сегодняшний момент уже имеют на руках мои друзья. И уж как они этим воспользуются, это уже будет другой вопрос. Но вот такая ситуация. Я, честно говоря, рассчитывал, что у меня есть еще запас порядка 50 лет относительно мирной жизни, когда я смогу доделать все, довести до ума. А я думаю, что вы должны понимать, что написание такой книги – это довольно тяжелый и длительный труд, который, опять-таки, делается в то время, когда ты основную часть жизнедеятельности тратишь на банальное выживание. И этот труд не сравним с трудом писателя, который пишет какую-нибудь беллетристику, потому что выразить какие-то идеи, скомпонованные вместе, их, во-первых, нужно продумать, нужно соединить идеи, связанные с образованием, с управлением государством, с экономикой. Все это надо разбить на этапы, потому что перейти из одного состояния мира в другой за один этап невозможно, поэтому нужно продумать как минимум 2-3 переходных этапа, а в них разные схемы управления обществом. Опять-таки, даже банальная выверка текста, я вам скажу, что это тяжелейший адский труд. Сколько я раз... Вот 400 страниц текста несчастных просто сесть и написать, кто-то может попробовать. И представьте себе, что мне приходилось целые блоки, целые куски переписывать по нескольку раз, просто для более удобоваримого чтения. Проверка на ошибки, все это перечитывание, опять переписывание, добавление какой-то новой информации. То есть это очень тяжелый труд, и на него нужно время и силы. У меня этих сил и времени физически не было. И поэтому вот то, что на сегодняшний момент есть, это версия за 2008 год, хотя на самом деле она составлялась еще в очень молодом возрасте. Если у меня будет возможность, я эту работу закончу. Если мне Бог ее не предоставит, значит, придется вам, ребята, самим что-то придумывать, додумывать, усовершенствовать или брать какой-то опыт предков и развиваться так уж, как получится. А какое ты предвидишь название Украины в будущем? Ну, я, в принципе, варианты общие огласил вот в своем призыве, то есть вынести на референдум. Можно назвать, опять-таки, как один из вариантов Руси, то есть это Киевская, Днепровская, или Светлая Русь, или Великая Русь. Можно варианты другие, более древние названия, можно еще что-то третье. Ну, трудно... В общем, варианты есть, и будет это решать народ, насколько я понял, да? Я вам скажу, что тут трудно сказать, будет ли их решать народ. И задача состоит в том, чтобы объявить такой референдум, но я вам скажу два момента. Момент первый. Во-первых, неизвестно, будет ли у нас Украина в том составе, в котором она есть сейчас. То есть, что бы мы ни делали, какое бы мы восстание ни поднимали, нет никакой гарантии, что у нас будет точно та же самая Украина. Может быть, что она в результате этих событий разделится на 2-3 куска. Может быть такое. И поэтому название у каждого куска будет свои, и все это будет зависеть от того, что будет решать народ в каждом отдельном участке Украины. Если Украину удастся сохранить в том составе, в котором она есть, скорее всего возникнет значительное противостояние в плане названия между Западной и Восточной Украиной. То есть одни проголосуют на референдуме за название Украина, другие проголосуют на референдуме за название, ну, допустим, Новороссия или Малороссия. И в результате для успокоения общей массы нам просто придется принять какое-то среднее название. Если люди поддержат или, по крайней мере, их устроят, может быть, это будет что-то там. Я же говорю, какая-то Русь. Ну, я говорю, все равно так или иначе придется или общаться с народом. Да. Все равно придется общаться. Всего будут приниматься какие-то нейтральные варианты, которые... Ну, скажем так, не которые будут устраивать и тех, и других, а против которых не будут те и другие. Ну, скажем, ясно. То есть, я, например, даже сейчас предвижу уже, что, скорее всего, придется сделать два языка государственных. И это, в принципе, технически несложно. Писать на одном бланке, либо две колонки, либо с одной стороны на одном языке, на другой с другом. Вот. Потому что в любом случае одна часть будет ратовать за одно, а другая за другое. И удовлетворить интересы одной и забыть о другой, это будет, во-первых, и несправедливо, а во-вторых, это только возрастет конфликт. Поэтому, скорее всего, будут приниматься вот такие нейтральные решения по всем вопросам. И по названиям, и по языкам, и по культуре, и по всем остальным моментам. Угу. Хорошо. Ну, я думаю, мы уже многие моменты раскрыли. Я предлагаю вот что сделать. В заключение у нас принято, что... участвующие в нашей передаче от себя что-то в конце говорят. К сожалению, Владимир, связь что-то у него произошло, он отключился, не может подключиться к нам. Вот, но я предлагаю Евгению, Алексею, если есть такая возможность, что-то написать в заключение или рассказать, если есть возможность говорить, какой-то подвести итог сегодняшней нашей передачи и обратиться к нашим радиослушателям от себя. Пожалуйста, Евгений. Значит, друзья мои, я хочу сказать в заключении этой передачи следующее. Ну, обращаться к тем, кто воюет там, на той стороне, по своим каким-то низменным инстинктам, я думаю, обращаться нет смысла. К тем, кто воюет там за деньги, я обращаюсь с такими словами. За все деньги или благо, которое вы получите, вам придется заплатить. Так устроена эта система, потому что тот, кто вкладывает в вас деньги, он мало того, что желает вернуть эти же деньги обратно, но еще и, как правило, хочет вернуть еще и навар. И чем больше, тем лучше. Поэтому и те деньги, которые вы получили, этот самый навар, это будет взято с вас. С вас и с ваших родов, с ваших соседей, друзей и так далее. Тем, кто воюет там или собирается воевать за идею, Ну, ребятки, ну, смотрите же, в кого вы стреляете. Вот вы видите, допустим, на сопредельной стороне, в сопредельном окопе берете на мушку славянина, который, по сути, является вашим братом, может быть, даже в каком-то поколении и по крови. Поэтому тысячу раз подумайте о том, чей приказ вы выполняете и в кого вы стреляете. И я думаю, что ответ, он придет сам собой. Спасибо. Угу, благодарю. Алексей, дай послушай, может, у тебя что-то со связью улучшилось с микрофоном? Алло. Да, говори. Так, слышно? Да. Ну, что хотел сказать. Передача получилась очень информативная, хорошая. Мне понравилась тема. И затронулась юридическая направленность. И по ситуации на Украине, решение проблем с этим вопросом, возникшим на Украине. Вот, Василий Васильевич сегодня скидывал информацию, то, что на Украине там попал снаряд в детский дом, да, или вот, это случилось именно в праздник Дня защиты детей. Вот, как-то не очень хорошо получилось. Все-таки опять это получается, принесли в жертву детей такие новые власти украинские. Вот. Славяне бы хотелось пожелать разума, вот, успеха в добрых делах. Вот. И для радиослушателей, которые прослушают нашу передачу, вот, хотелось бы пожелать, если у вас есть темы для эфира подобных, обращайтесь на сайт «Славянский мир». Будем пытаться проводить, если интересные темы. Благодарю тебя. Благодарю. Владимир, пожалуйста, подключился. Я вижу, ты от себя тоже заключение, темы, что ты, может быть, интересное, какие-то дополнения и пожелания, как всегда, нашим радиослушателям. Дополнение тут еще 3 часа можно разговаривать. Вот, я всемерно благодарен Виталию за то, что он поднял эту тему, очень важную. И факт, что это абсолютно, ну, верное направление, если мы не будем как-то противостоять тому, что происходит, нас просто уничтожат. Тут я с главным соведущим абсолютно согласен. Второй вопрос в тактике и стратегии. Возможно, не все это так скоропалительно, и нас жиды всегда ловили на том, что мы любители больших и быстрых побед. Вот. А у них тактика малых побед используется. У нас впереди не так мало времени осталось, как нам кажется. И опять-таки, как нам они же и навязывают. И они не настолько всемогущи, насколько они о себе рассказывают. Но нужно иметь, скажем так, долю рационализма для того, чтобы четко понимать, кто твой враг и каковы его силы. Вот. Я думаю, что по этому поводу эфиров организовывать не нужно, но беседы частные должны быть о том, что нам делать, как и когда. Вот. А Виталию я очень благодарен, благодарен всем участникам. Тема правильная и очень своевременная. И действительно, ждать уже нечего. То есть нужно подниматься на борьбу именно в этом направлении. Потому что борется кто угодно, с кем угодно, как угодно, но только не с теми, с кем действительно нужно. Вот. Врага мы знаем. Осталось понять, что теперь с этим делать. Для того, чтобы мы достигли результата, а не просто героически бились об стену. Хотя у каждого своя судьба, или карма, как это говорят на Востоке, у каждого своя родовая правда, как говорят это на Руси, и, возможно, кому-то суждено и правильно возглавить эту борьбу, пусть она будет безуспешной, но сам информационный повод, который будет создан в современном информационном пространстве этой борьбой, может послужить толчком для более серьезного движения. Поэтому я настаиваю на том, что любые эти действия должны быть в первую очередь очень четко информационно подготовлены, все должно быть продумано, только потом переходить на физику. Потому что если никак это не будет освещено, оно останется неизвестным. таких случаев уже очень много было за последние столетия, что потом об этом узнают только узкая группа людей-конспирологов. Вот наша задача — донести это до масс. Вот еще раз всем благодарен, особенно главному соведущему. Желаю всему славянскому миру мира, успеха и здравомыслия. Благодарю. Виталий, пожалуйста, тебе в заключение тоже слово. Подведи итоги сегодняшнего эфира, на твой взгляд, и что-то пожелать нашим радиослушателям. Что ли пожелать? Кому бы то ни было, я являюсь... Что? Так, что-то с микрофоном у тебя. Включи шум. Что-то сейчас с микрофоном. Поправь. Шум идет, не слышно все равно. Чем? Не знаю, чем связано. Вот. Так, ну, наверное. Ну, я-то точно ничего не делал. Вот, вот сейчас говори. Пожалуйста, говори. Я являюсь сторонником той идеи, что нужно не желать, а действовать. То есть, если ты пришел на день рождения к близкому человеку и пожелал ему любви, счастья, здоровья и долгих лет, но при этом ничего не сделал, чтобы он был счастлив, любим и прожил долгую жизнь счастливую, то я думаю, что эти пожелания, они гроша ломаного не стоят. Поэтому я сторонник того, что если есть действительно какое-то искреннее стремление, то нужно действовать. Давать, помогать, спасать и защищать, а не просто желать. Поэтому если бы я пожелал что-то радиослушателям, что бы это ни было, будь то здравомыслие, будь то это какие-то благостные качества, но при этом не приложил никаких усилий, чтобы оно появилось, я думаю, что это было бы бессмысленно. Поэтому я буду завершать, скорее всего, не на пожеланиях, а на словах из одной хорошей книжки. Всем, кстати, рекомендую почитать древняя наша ведическая заповеди Волхва Велимудра. Здесь есть следующие слова, буквально в самом начале. «Тем чадом Божиим, кто избирает правый путь, ведущий в вершины Духа, с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой они идут, постоянно сужаясь, превращается в тропу, которая все круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачной дали. Но те, кто пойдет до конца по этому пути, несмотря на тяготы и лишения, обрящет такие духовные блага, мудрость и духовную силу, даже и не помышляли». Настоятельно рекомендую прочитать этот труд, потому что он действительно наполнен духовным богатством наших предков. И хочу завершить одним. Ребята, спасение утопающих в руках самих утопающих. Никакой добрый дядя никогда в жизни не придет и никому из нас не поможет. Вот наше поколение сейчас, где-то 70-х, 80-х, 60-х годов, это люди, это единственные, кто в принципе может что-то сделать, что-то изменить. Наши потомки, дети, которые сейчас растут, они уже физически не будут обладать ни теми способностями, ни тем здоровьем, ни теми знаниями. А наши предки, отцы и деды, они, если кто-то еще жив, они, как правило, уже просто физически не способны противостоять этой системе. Поэтому браться за дело должны мы, молодые, неопытные, глупые, разрозненные, в частности, разъединенные на уровне идей. Но если мы не возьмем ответственность за свой мир и за свое будущее, за будущее наших детей, в свои руки, не поднимемся на борьбу, всегда на этом месте будет стоять жид, всегда он будет врагом славян, и всегда он будет делать все, чтобы нас уничтожить, поработить и ограбить. Потому что свято место пусто не бывает. Поэтому единственное, что я бы очень хотел, чтобы как можно больше из славян, из представителей рода, даже если они в чем-то сейчас разъединены на идейной основе, на религиозной почве, политической или любой другой, что прежде всего нам нужно брать власть в свои руки и наводить в этой стране порядок. Если мы этого не сделаем, нас просто уничтожат. Причем большая часть уничтожена будет нашими же собственными руками. Вот это мое пожелание, мое внутреннее хотение, чтобы это случилось, чтобы как можно больше людей поняли, что надо, не боясь никаких страхов, никаких опасений, не боясь за свою жизнь, начинать отстаивать свою родину. Я вам скажу, что мой отец прошел войну с 41 по 45, дед погиб. И перед войной в 41 году он находился очень далеко от линии фронта, за 8 тысяч километров, в тех местах, откуда невозможно добраться собственными методами. То есть оттуда можно было только единственно там, кораблем вокруг мира поплыть. И для того, чтобы его отправили на фронт, он написал более 300 с лишним прошений отправить его на фронт. И он таки своего добился, прошел всю войну, выжил, вернулся и занимался строительством нового мира, нового государства, пускай и не идеального, пускай и далеко не славянского, но тем не менее. Так вот, единственное, что мы можем сейчас действительно сделать, единственное, чем мы можем спасти наш мир, это если мы прекратим трусить, прекратим оправдывать себя, свою трусость, свою слабость, свою леность, свои пороки, и начнем действительно действовать, не боясь ничего, не боясь ни смерти, не боясь ни трудностей. Если мы через это не пройдем дальше, мы себе устроим только еще худшее существование в дальнейших воплощениях. А этот мир будет уничтожен, и в том числе по нашей вине. Вот на этом, пожалуй, я и закончу. Ну что ж, хорошо сказал, Виталий, молодец, все, придерживаюсь того, что сказал, и поддерживаю то, что сказал, и призываю всех к тому же. Единственное, что хочу уточнить, все-таки 600 страниц в книге, рассчитанной для людей, которые выросли в мире комиксов и в мире клипов, ну, наверное, это слишком много. Я думаю, что немного людей в современном мире открывали Льва Толстого, а тем более уж читали его. Многие даже не знают, что это такое. Лев Толстой и его крупные какие-то формы произведений, какие-то романы, которые там и по 600 страниц и больше. Вот поэтому это необходимо все учитывать. И еще скажу, что вот обратите внимание, как правильно Виталий сказал, сейчас всем управляют такие друганы, как это, Жидярск такого разлива, да? То есть везде они, деньги в их руках, материальные средства в их руках, трудовые резервы тоже в их руках, ну все, в общем, в их руках. Везде, где славянин чуть-чуть отошел в сторону, чуть-чуть расслабился, везде появляется вот этот товарищ, и везде он начинает все прихапывать. И самое-то интересное, вот посмотрите, сейчас идет война, и очень много разрушений, но ведь деньги будут выделяться, опять же, ихние, и они будут возвращать все с процентами себе. Все предприятия находятся в их руках, и они будут добывать то, чтобы вы потом покупали, перерабатывать, вы же будете сами перерабатывать, и сами же это будете потом покупать, платя, опять же, им налоги. Вот это поразительно вообще, как мы пытаемся работать на чужого дядю, на чужого, со всех сторон, вот, посмотрите, чужого, да, и с идеологической на чужого, и с генетической на чужого дядю. Вот, как мы потом пытаемся эту зарплату отстаивать, как мы пытаемся, чтобы больше заработать. Потом мы идем в магазины, покупаем продукцию, произведенную нашими собратьями, но которую всю прибыль получает этот дядя. С этой продукции заплачены все налоги. С нас же взяты тоже все налоги. Дальше мы идем в дома, которые построены, сейчас строятся опять на деньги, которые у нас украли этих же дядей, которые они выпускают в оборот. И мы потом за эти же дома платим налоги и за коммунальные услуги, которые опять же принадлежат этим дядям, тоже платят налоги. Но неужели еще непонятно всем вам, мои дорогие собратья, что все, что вы сейчас не делаете, это все, вот как вы сейчас терпимы, да, вот толерасты, это все идет только на пользу этим дядям, этим мерзавцам, этим бандитам, которые грабят вас как только можно и где только можно. И все больше и больше вам подбрасывают ловушек и искушений, в которые вы постоянно залезаете, и все больше и больше по уши просто залезаете в это дело, и все больше и больше вы остаетесь должны. Но неужели не пришло время осознать, что надо уже жить по нашим конам, по нашим правилам? Они здесь гости, причем непрошенные. Эти гости до такой степени оборзели и охамели, что они уже стали хозяевами. А вы, хозяева, здесь стали изгоями, стали рабами, которые за свои цепи готовы бить морду своему соседу, такому же рабу, который за свою цепь готов вас задушить, что вы пытаетесь у него отнять цепь и на другую его посадить, а он у вас пытается отнять цепь и на другую вас посадить. Неужели это непонятно? На мой взгляд, пришло время это осознать. Пришло осознать, и пришло время действовать. Итак, напомню, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня мы рассматриваем тему «Восстание против системы. Спасение славянского мира». С нами был главный соведущий Виталий. 1 июня 2014 года, воскресенье, это по современному календарю. Но по древнему летоисчислению 10-й день месяца Велес, 7522 лета, шестица. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, желаю осознания того, что вы сегодня услышали. И пора уже включаться. Пора. До новых встреч, услышимся. Всем добра.